Итак, тема сегодняшней лекции – это эгоизм. Как уже было сказано, это очень серьезная тема. И кажется, вроде все просто, но сегодня вы узнаете, что изучение этой темы является как бы одним из ключевых моментов в жизни человека. Прежде всего, мы должны разобраться с этим вопросом. Потом уже все остальные вопросы решать. Итак, мы имеем духовную природу. Это значит, что мы вечны. То есть материя, из которой соткано наше тело, не может существовать без силы, которая называется сознание. Сознание – это сила, которая пропитывает все наше тело, дает возможность ему жить. Сознание проявляется через глаза. Можно видеть сознание через глаза. Поэтому, согласно Аюрведе, единственный способ определить, живой человек или мертвый, это смотреть, открыть ему глаза и посмотреть ему в глаза. Если глаза не живые, там нет жизненной силы, это значит, что человек умер. Если глаза еще живые, значит, он жив. Оказывается, человек может жить без пульса, то есть летаргический сон, пульса нет, сердце не бьется, дыхания нет. Летаргический сон означает безжизненное тело фактически. И только глаза указывают на то, что там есть жизнь. Сознание – это первый атрибут души. То, что мы с вами разбирали, у души есть ум, чувство, разум, и у души есть эго, истинное эго. Эго пропитывает и ум, и чувство, и разум. Таким образом, эго или ощущение себя как личности, оно существует во всех проявлениях души. Душа, находясь в центре вот здесь груди, в области сердца, как говорится, в центре груди, она распространяет свое влияние на все тело, и все тело пропитано сознанием души. Вместе с тем, как пропитано, все тело пропитано сознанием, оно также пропитано и силой ощущения себя как личности. Поэтому нам кажется, что мы являемся телом. Так иногда человек ведет машину, и допустим, кто-то в него врезается, он выскакивает и говорит: «Зачем ты меня стукнул?» Он его не стукал, он стукал машину. Так? Но человек, он отождествляет себя с машиной, ему стало больно от этого удара, психическая боль возникла. В результате он выскочил, готов выяснять отношения. Точно так же веды говорят, мы находимся в теле, как в машине. Фактически это машина. Тело – это машина для души, для деятельности, для души. Однако же многие люди считают себя телом. Они считают, что это я и есть. Вот это тело я и есть. И поэтому они говорят, как же так? Если я умру, как же я потом буду жив опять? Они не понимают, что душа может получить новое тело. Вот смотрите, наше тело постоянно меняется. Это значит, мы меняемся, что ли, выходит. Но мы не меняемся. Кто чувствует, что он меняется? Личность одна и та же. Тело меняется. Было маленькое тело очень, стало очень большое, совсем другое тело. За 7 лет все клетки тела меняются полностью. Ничего не остается от старого тела. Мы меняем тело уже в этой жизни. Точно так же мы меняем тело в следующую жизнь, когда переходим. Тоже смена тела происходит. Разницы нет между этой сменой тела и той. Тоже меняется тело. И чувствуем мы себя тем же самым человеком. Точно так же. Мы сейчас, кто себя чувствует другим человеком? В детстве кто был другим, поднимите руку. Были-то, есть-то. Вы другие, другой человек совершенно были. Вас как зовут? А? Никита, а вы кем были в детстве, когда были маленькие? Ну, кем вы были? Ну, Никитой вы же были, или как? Но вы были Никитой, да? Это бы вы были или нет? Это, Нет, это вы были или не вы? Вы были, говорит, я был. Это были мы. Это не другой человек был кто-то. Это были мы. В детстве мы тоже были, мы себя помним. Итак, ощущение себя как личности, оно присутствует всегда. Тело меняется. А ощущение себя как личности, оно остается. Однако же люди, которые считают себя телом, они начинают думать о себе как о старике. Или они начинают думать о себе как о молодом. Поэтому это основная причина того, что пожилые люди очень печалятся часто. Они думают, ну почему я такой старый? Как можно так жить? Ведь счастья же нет в старом теле. Они думают. Они думают не в старом теле, а старому человеку счастья нет. Они думают, ну как это так? Кто-то молодой, я старый. Ну почему? Это несправедливо. Тело старое. Душа остается всегда молодой. Она никогда не стареет. Если душа это понимает, у нее нет проблем. Тело все равно будет стареть, никуда не денешься, таков процесс. Душа остается молодой. В следующей жизни оно получает новое тело. У души есть чувство эгоизма или ощущение себя как личности. Оказывается, это очень интересное чувство. Оно работает только в двух направлениях. Или получать счастье для кого-то, живя для кого-то, или получать счастье, живя для себя. Согласно ведическому знанию, душа, когда имеет духовное тело, которое соткано из духа в духовном мире, нам трудно понять, что это такое. Там не существует даже понятия «жить для себя». Душа в духовном теле не понимает, как можно жить для себя. Она не знает, как можно действовать для себя. У нее нет такого знания совсем. Она этой идеи не имеет совсем, понимаете? Ей кажется, что это невозможно. Что надо все делать только для других. Для себя делать ничего нельзя, потому что счастья не будет. И кажется, если для себя что-то делать, счастья не будет. Вот ты сделаешь что-то для других, все будут рады, и тогда приходит счастье. Так действует душа в духовном мире. Ей кажется, что если никто не будет рад, счастья не будет. Ее же нет, его же неоткуда взять. Она так думает, душа в духовном мире. Однако же, если душе хочется пожить для себя, захочется когда-нибудь почувствовать что-то другое, пожить для себя, тогда она попадает уже в материальный мир. И для того, чтобы можно было жить для себя, в материальном мире существует самый тонкий материальный элемент. Самый тонкий, тоньше его не бывает. Этот материальный элемент называется ложное эго. Или ощущение себя как личности, которая хочет жить для себя. Ложное эго. Ложное эго пропитывает и ум, и разум, и чувства человека. Все духовные атрибуты, все атрибуты души, кроме самой души, вся ее деятельность пропитывается этим элементом, этой тонкой структурой материальной, которая называется ложное эго. Поэтому противоположность тому, как в духовном мире, в материальном мире ребенок рождается, он уже хочет себе, он уже хватает что-то, если кто-то пытается отнять, он плачет. Это означает деятельность ложного эго, она пропитывает тело, поэтому мы чувствуем, что это мое тело. Попробуйте, у вас кто-то, если захочет палец отнять, вы будете сопротивляться. Это мое тело, у нас есть ощущение своего тела. Ложное эго действует не только внутри человека, но и снаружи. У нас есть также свой ум, мой ум, я думаю. Я сказал, потому что я так думаю. Все, не ты думаешь, а я думаю. Это мой ум. Дальше, это мое знание, разум. Ложное эго пропитывает разум, мое знание, я так считаю. Дальше, ложное эго пропитывает нашу жизненную энергию. Я не буду на тебя работать. Зачем я буду на тебя работать? Я буду на себя работать. Жизненная энергия означает труд, деятельность. Я буду на себя только работать, я не хочу. Если ты сделаешь мне благо, я буду на тебя тогда работать. Я буду работать для себя в противном случае. Таким образом, в этом мире, в материальном мире, ложное эго, оно как бы действует во всех сферах нашей жизни. Также оно действует снаружи. Моя профессия, мое имя, мое, то, что связано со мной. Моя семья, дальше шире распространяется уже, моя семья. Моя семья, естественно, что она мне ближе. Поэтому чужая семья, уже меньше о ней беспокойства, заботы своей, больше. Это естественно, мы говорим, в этом нет ничего плохого. Дальше. Моя нация. Моя нация, естественно, ближе мне. Не то, что там какая-то другая. Моя нация. Дальше. Моя страна. Ложное эго покрывает территорию большую уже. Моя страна. И в конце концов, моя земля. То есть, ложное эго пропитывает все сферы нашей жизни, фактически. И вроде бы и нет ничего плохого. Но, оказывается, проблема заключается в том, что в этом мире, фактически, у тех живых существ, которые живут под абсолютным влиянием ложного эго, эгоизма, согласно ведическому знанию, счастья быть не может. Счастья быть не может. Потому что счастье находится в сфере взаимодействия двух истинных эго. У нас также внутри нашей жизни присутствует истинное эго. И оно иногда проявляется в нашей жизни. Например, мне вдруг ни с того ни с сего захотелось бабушке какой-то дать кусочек хлеба. Бывает такое или нет? Я даю, и у меня возникает ощущение счастья. Я ничего не хочу от нее, ни благодарности. Я просто хочу, чтобы она была счастлива. Точно так же мне хочется пожелать счастья какому-то человеку. У кого-то постоянно такие чувства возникают внутри. Таких людей называют людьми благости. У них сила истинного эго преобладает над ложным эго. Они постоянно хотят для кого-то что-то сделать приятное. Эти люди находятся в благости. Дальше люди, у которых сила истинного эго и ложного эго находится в какой-то борьбе, в равенстве, такие люди находятся в страсти. И невежественные люди, у которых сила истинного эго почти на нуле, у них действует только ложное эго в их сознании. Итак, люди, которые находятся под влиянием истинного эго, в основном, они счастливы. Почему? Потому что, делая добро, они предрасполагают себе людей. Что значит счастье? Счастье означает взаимодействие двух истинных эго. Что такое счастье? Это гармония. Бескорыстная гармония. Что такое настоящая любовь? Это бескорыстная вещь. Правильно? Когда любящие люди вдруг обнаруживают, что близкий человек любит для себя, они очень обижаются. Любовь означает что-то бескорыстное. Допустим, женщина, девушка заметила, что молодой человек ее использует, как бы он живет с ней для себя, он не хочет ей ничего сделать приятного, он как бы для себя живет. Будет ей приятно или нет? Будет? Нет, это означает деятельность ложного эго, она не приносит счастья. Любовь находится в сфере истин, деятельности истинного эго. Два истинных эго, встречаясь, возникает гармония, ощущение счастья. Всегда. Когда этой встречи не происходит, значит, счастья не будет. Будет что? Конкуренция, борьба. Борьба за обладание какими-то условиями в жизни. Борьба за обладание чем-то. Итак, согласно ведическому знанию, каждый человек, который хочет быть разумным, должен разобраться в том вопросе, когда в какую секунду в его жизни действует истинное эго, а когда действует ложное эго. Если он в этом вопросе разберется, ему гарантировано счастье. По крайней мере, не в настоящем, а в будущем. Потому что он знает, что если он несчастлив сейчас, то по какой причине? Он понимает причину. Когда человек понимает, почему он несчастлив, ему легче жить. Потому что он знает, что он виноват. И поэтому мы сейчас с вами говорим об этом сегодня на этой лекции. Итак, ложное эго имеет две основные функции. Первая функция ложного эго – это вызывать боль. Вызывать боль. Посмотрите, все, что пропитывает ложное эго, везде возникает боль. Допустим, ложное эго пропитывает тело. Как только оно это сделало, как только ложное эго пропитывает тело вместе с сознанием, то есть сознание, оно пропитывает все тело. Мы же чувствуем мой палец. Вы чувствуете, что это мой палец? Это значит, что там есть ложное эго. Если вот так теоретически взять, убрать из пальца ложное эго, посмотреть на него и подумать, о, не мой палец. Например, некоторые йоги, они обладают такой способностью, они могут воздействовать на этот первый элемент ложного эго своим сознанием. Они берут человеку, на человека смотрит, и он такой смотрит себе на руку, говорит: это не моя рука. Где моя рука? Он удивляется. Он видит, что это чужая какая-то рука. Там нет его ложного эго, оно не пропитывает руку. Он убирает просто из руки это ложное эго, и человек в шоке. Достаточно один палец сделать чужим, и человек абсолютно обескуражен. Он не знает, что происходит. Ему кажется, что он с ума сошел. Мы настолько привыкли, что как бы это тело является моим атрибутом. Когда ложное эго пропитывает тело, автоматически оно вызывает в нем ощущение боли. Боль означает защита. И это не дешевая вещь, вроде бы просто ощущение боли. Однако же попробуйте отпилить себе пальчик. Будет очень больно. Боль означает ужасные муки, страдания. Таким образом, ложное эго первое, что оно вызывает боль. Но вы скажете, как же определить, ну хорошо, тело пропитывает ложное эго, а жизненную энергию, если она пропитывает, как же боль в жизненной энергии выражается? Как это можно? В теле, понятно, нервные импульсы создают боль. А как боль? А вот оказывается, что ложное эго может напрямую, не через нервную систему вызывать боль. И вы сейчас в этом убедитесь. Допустим, к вам кто-то подходит и говорит: иди там, помой полы. Иди вон там, помой полы. Вы говорите: а зачем я буду там мыть полы? А вот начальник сказал тебе помыть, вот все пойдут домой, а ты сегодня, ну просто так начальник решил, что ты сегодня помоешь полы. И знаете, какой эффект будет? Первый эффект будет сильное такое возмущение, ощущение несправедливости, это боль в пране, боль в жизненной энергии. А второй эффект будет таким: человек почувствует сильную слабость. Он почувствует, что у него нет сил на самом деле мыть. Это несправедливо по отношению к ним, потому что он устал, у него нет сил мыть эти полы, и у него нет никакой возможности это делать внутренне. Он не чувствует энтузиазма психического, физического. Однако же, если к нему сказали, что на самом деле тебя выбрали сегодня помыть полы, и ты один в результате этого получишь премию. Ты один за то, что ты помоешь полы, ты один, все остальные не получат. Так вот распорядился начальник, он решил выбрать тебя. У человека появляются силы сразу, энтузиазм, он с удовольствием моет полы, думает: как классно, я получаю премию, никто больше не получает. То есть два варианта: с одной стороны, силы оставляют человека, с другой стороны, у него появляется много сил. Оказывается, это деятельность ложного эго, она влияет на прану. Так, такой синдром, это называется истерический синдром. Это очень сильная концентрация ложного эго в пране. Возникает истерия, часто у женщин возникает. И в чувствах, в пране, и в чувствах концентрация. Человеку говорят: иди вот то-то сделай. Он говорит: ой, что-то голова заболела. И на самом деле голова заболела. Ведь не это реальность. Если взять, вот посмотреть все параметры, будет возникнет боль. У человека возникает боль от того, что его что-то заставили сделать. Он говорит: не заставляйте меня, пожалуйста, ничего делать, мне сразу начинает болеть голова. Или еще что-то в этом роде. Это означает истерический синдром. Что это значит? Ложное эго вызывает боль в пране. Психологи говорят, это вымышленная боль. Нет, это не вымышленная боль. Она реальная, настоящая. Потому что человеку больно. Никто же не будет говорить, что в теле вымышленная боль. Правильно? Она настоящая. Так же в пране настоящая боль. Дальше. Боль в чувствах. Допустим, дети часто показывали друг другу язык, в детстве им показывали язык, да? Вроде ничего плохого не сделал, а неприятно. Боль в чувствах возникает. Я проверял, если показывать язык обезьяне, а ей тоже неприятно. Я в Индии изучал, как действует ложное эго, я смотрел на обезьяну, она сидит, я ей показываю язык. Она сразу боевую позицию такую стоит, готова на тебя прыгнуть. Это оскорбление очень большое. Показываешь язык обезьяне. Она чувствует, что ты оскорбительно настроен по отношению к тебе. Надо тебя наказывать срочно. Она чувствует это. Точно так же можешь передразнить собаку, гавкнуть на нее точно так же, как она. Она начнет сразу злиться. Вот. Это означает боль в чувствах. Мы воздействуем на чувства какого-то живого существа не так, как ему приятно было бы. И в результате возникает боль, сильное ощущение неприязни. Боль в чувствах отличается от боли в теле. Это тоже боль, возникает неприятное такое чувство. Боль в чувствах. Дальше боль в уме означает обида. Мы обижаемся или гневаемся, это боль в уме. Бывает же очень больно, да? Когда произошло что-то в жизни, событие, можно обидеться на событие, можно на человека обидеться, можно еще на что-то обидеться. Возникает сильная боль, ужасно сильная боль. Невозможно ничего сделать. И потом на всю жизнь она сохраняется, память об этой боли. Дальше боль в разуме означает нежелание слушать. Вот некоторые люди пришли, допустим, первый раз на лекцию, они меня еще не знают. И может возникнуть боль в разуме. Человек может сидеть и ерзать, Господи, что же делать, вылезти уже не сможешь, много людей, неудобно как-то сидишь, вот, на лекции, надо уходить отсюда, что-то непонятная тема какая-то. Он, по-моему, шизофреник, что ли, он говорит какую-то глупость. Зачем мне это все знать, я жил спокойно без этого и дальше буду жить. Он так думает, сидит, думает, надо сматываться. Очень больно слушать то, что ни с чем не знаком. Кажется, что это знание зачем оно нужно 100 лет? Ну что он? Поговорил бы на какие-то жизненно важные темы. Вот. То есть не нужно все. И человек рвет прямо, ему хочется убежать. Можете убежать прямо сейчас, кому хочется. Не беспокойтесь. Все воспримут нормально. Вот. Никто не захотел, все продолжают сидеть, сопротивляться. Итак, это чувство в разуме, оно означает нежелание слушать. Человек не хочет слушать, ему хочется спорить. Особенно это действует, когда очень много ложного эго в разуме. Это означает уважаемый человек. То есть человек с высшим образованием, профессор, там, доктор наук там, и так далее. То есть уже уважаемый человек, уже человек в возрасте. И он как бы и солидный, и все его уважают, и как бы концепция этого очкарика, она на самом деле не совпадает очень сильно. Вообще с вот, серьезной, нормальной точкой зрения по этому поводу. И возникает желание просто встать и сказать ему такие слова, чтобы у него очки прям повяли. Вот, вместе с ушами. Вот такое у меня, вот на лекциях у меня такое бывало. То есть человек встает, начинает спорить. Я говорю, ну я же не против вашего понимания. Ну давайте я продолжу лекцию. Он, нет, этого невозможно. То есть человек не может слушать. Ему очень больно слышать. Ему кажется, что это не его точка зрения, невозможно слышать. Означает боль в разуме. Чем больше гордость человека, гордость означает много эгоизма в разуме. Человек со слабым разумом не может быть очень гордым, потому что мало разума. Если разум сильный, то гордости может быть тоже очень много. Означает разумный человек, это разумный человек, но так как эгоизм заполнил весь разум до отказа, тогда появляется очень сильная гордость. Сильная гордость означает нежелание слышать чужое мнение. Невозможно слышать просто, появляется сильное отвращение от него. Итак, эгоизм способен проникать в разные сферы нашей жизни. И везде возникает боль. Так, допустим, если мы хотим наслаждаться своими детьми, это естественно, что ребеночек маленький рождается, он такой вкусненький, приятненький. Хочется его пощмокать, пооблизывать, вот, и так далее, погладить. И в это время, когда человек этим занимается, он постепенно привязывается к своему ребенку. Привязывается означает, ложное эго все больше и больше проникает в это тело. Сначала мать, она не воспринимает этого ребенка как что-то родное. Она даже может испугаться. Она увидит, о, Господи, неужели это мой ребенок? Они такие маленькие, когда дети очень страшненькие рождаются. Такие сморщенные, такие. Неужели это мой ребенок? Господи, что из меня вышло такое? Иногда мать может испугаться очень сильно. Но потом она берет, когда в руки, смотрит, этот маленький ребенок, он как бы, он-то себя отождествляет с ее телом, еще с материнским, он считает одним целым, мать с собой. И он на нее смотрит абсолютно преданными глазами, то есть ни тени нет вот этого вот антагонизма, полная преданность. И мать, когда видит такие глаза, она сразу тает, сердце ее тает, она сразу думает, это мое, мой ребенок. Вот, и она привязывается очень сильно к этому ребенку. Потом ребенок бежит, допустим, по улице. Хлоп, упал. Матери больнее, чем ребенку. И их ложное эго очень сильно связано. Ребенок упал, побежал дальше. Ему, ну, чуть, он даже не понимает еще, что у него не сильно, у него разум не сильно развит, и он почувствовал, что-то произошло в теле, но он не понимает, что это боль, что или не боль, он просто упал, побежал дальше. Потом он оборачивается на мать, у нее квадратные глаза. И он начинает истошно орать после этого. Сначала он бежал просто, у него не было проблем. Потом он обернулся и начал орать. Ему стало больно в тот момент, когда он увидел боль у матери, то есть ложное эго связано у ребенка, у матери. Согласно ведическому знанию, человек должен отказаться от ложного эго и принять истинное эго. Деятельность истинного эго, он должен пересилить свое ложное эго. Так матери дается 13 лет с рождения ребенка, для того, чтобы она пересилила свое ложное эго, привязанность к ребенку, изменила на истинное эго, желание ему добра. Оказывается, это прям противоположные вещи. Сначала матери кажется, что она желает добра своему ребенку, и поэтому он должен делать так, как я хочу. Он должен делать так, как я хочу. Это значит в соответствии с моим ложным эго. И я тогда буду счастлив, а если я буду счастлив, то и он будет счастлив, потому что он мой ребенок. Понимаете? И вот это чувство является ложным, оно приводит мать потом к большим страданиям. Что она должна, на какое чувство поменять? Она должна поменять на другое чувство. Это мой ребенок, да, но это отдельная личность от меня. Она должна жить в соответствии с тем, как предназначена ей судьбой. Поэтому я должна научиться понять, как правильно жить этому ребенку, как ему надо развиваться самому. Мать должна отстраниться от ребенка, не должна считать его своим кусочком. Она должна отстраниться и наблюдать за ним. Пытаться понять, как выполнить свой долг. Вот это желание выполнить свой долг называется деятельностью истинного эго. Это тоже эго, тоже ощущение себя как личности, однако жить без корысти. То есть бескорыстие означает, в какую сторону он пойдет, так и будет хорошо. Означает бескорыстие. Если мать считает, что он должен делать, как я хочу, в этом случае эгоизм ребенка вспыхивает. И сейчас мы с вами уже перешли к второй функции эгоизма, которая называется сопротивление. Первое – вызывать боль. Эго вызывает боль. Мы говорили, ребенок упал, возникла боль. Связь двух эго. Ложное эго ребенка связано с ложным эго матери. Возникла боль вот после того, как он посмотрел на маму. Это деятельность ложного эго вызывает боль. Вторая функция – это сопротивление. Всегда, когда у человека возрастает взаимодействие ложного эго с другим человеком, у второго человека автоматически возникает возрастание тоже силы ложного эго и сопротивление. То есть вот это сопротивление воздействию ложного эго на другого человека, оно состоит из двух функций. Первая функция – возрастает ложное эго у того, на кого воздействует ложное эго другого человека. Вторая функция – желание сопротивляться этому процессу. Антагонизм. Вот, допустим, если сейчас я пойду в зал и буду отнимать у всех плеера, шапочки, то сначала возникнет недоумение, потому что все вроде бы уважаемый человек, чем он занимается. Вот потом начнется какое-то недоумение, перейдет сопротивление зала. Сопротивляться зал начнет. А потом возникнет возмущение, антагонизм сильный. Ну что это такое, а? Безобразие. Возникнет вот это вот возмущение сильное. Означает, что мое ложное, я действую уже с эгоистических позиций. Я хочу что-то отнять. Эгоизм вспыхивает у человека, на которого действует эгоистическое чувство другого человека. Все конфликты связаны с этим. Как трудно избежать конфликта, когда с тобой начинает человек в состоянии эгоизма разговаривать, сразу возникает сильное недоверие, неприязнь. Сначала человек терпит это, он говорит, он молчит, он как бы старается отвечать деликатно, потом он начинает ругаться, возникает через давление, возникает сильный протест и возмущение. Таким образом, мы видим, что Две функции основные эгоизма – это вызывать боль и вызывать антагонизм. Обе эти функции, они действуют по отношению к нам враждебно. Поэтому и эгоизм человека является первым врагом человека. Ложное эго человека является первым врагом. Почему? Потому что и ощущение боли, и сопротивление окружающих людей, оно не зависит от нашей воли. Оно зависит от силы эгоизма. Чем больше эгоизм, тем больше сопротивление. И мы ничего не можем с этим сделать. Теперь, можем мы в себе контролировать эти два процесса, если не имеем знания о том, что такое эгоизм? Абсолютно не можем. Вот смотрите, у человека аллергия, болезнь кожи, аллергическая болезнь, сильная чувствительность кожи. Означает, в коже очень много эгоизма. Кожа очень чувствительна, болезненна. Поэтому она раздражается по каждому маленькому поводу. В коже очень много эгоизма. Откуда берется в коже эгоизм? С прошлой жизни. Оказывается, через тактильную чувствительность, если человек уделяет своей жизни очень много тактильного времени, внимания тактильной чувствительности, он хочет, чтобы его наслаждали через кожу. Женщина хочет, чтобы ее гладили через кожу. Мужчина хочет секса. Это деятельность кожи тоже. Вот, в результате этого в следующей жизни кожа становится наполнена очень сильно эгоизмом. Тактильная чувствительность дает такой результат. Возникают кожно-аллергические заболевания в следующей жизни от этого. Дальше, если эгоизм пропитывает прану очень сильно. Человек чувствует сильную несправедливость, когда его заставляют что-то делать. В результате у него появляется сильная лень, как бы аллергия на деятельность. Он не может ничего делать, у него нет энтузиазма. Почему это возникает? Потому что в прошлой жизни он все делал только для себя. Он хотел делать все только для себя. В результате эгоизм в пране возрастал все больше и больше и больше. И в следующей жизни он получает новое тело, уже все запрограммировано там. Он уже не может ничего сделать для других людей, у него просто нет сил на это. Вся жизненная энергия уходит на деятельность для себя. Человек в пране уже не может действовать для других людей. Он просто не может, у него нет сил. Возникает вот этот вот истерический синдром, когда боль и слабость возникает, когда кто-то просит что-то сделать. В результате такой человек становится неудачником, потому что его никто не возьмет на работу. Ну кому охота смотреть на постоянную кислую физиономию? Даже если человек сам хочет трудиться, потому что у него денег нет. Ему нужно жить. Он... имея в своем теле вот эту функцию, что ему очень неприятно делать для кого-то. Он просто, он не виноват в этой жизни, он не виноват. Он уже эту вину заработал в прошлой жизни. Он сейчас хочет. Он хочет искренне что-то сделать. Но у него на лице нарисовано, как тяжело ему все делать. Как тяжело ему дается трудиться для другого человека. Как ему это неприятно. И когда это, на это постоянно человек смотрит, он думает, надо его уволить. Что-то он мне надоел уже. Почему так происходит? Потому что вроде бы он трудится, все, но у него кислая физиономия, как-то все делает неприятно. Почему? Потому что своим сопротивлением, своему эгоизму он вызывает также возбуждение эгоизма у начальника. У него тоже возникает отторжение, антагонизм. Антагонизм заставляет, в результате появляются безработные люди. Откуда возникает безработица? Она возникает от того, что человек в прошлой жизни много трудился для себя. Эгоизм пропитал прану, его жизненную энергию. И в результате, если он хочет сделать что-то для других, ему немедленно эгоизм говорит, это будет больно. Точно так же, как если вы захотите спрыгнуть с моста, вам эгоизм говорит, нет, нельзя, больно. Так и у этого человека тоже. Эгоизм не дает трудиться ему. Поэтому первый шаг по преодолению безработицы какой? Ну что нужно делать? Если человек хочет стать спортсменом по прыжкам в длину, допустим, чемпионом, он же не сможет сразу на соревнования пойти, правильно? Что ему нужно делать? Тренироваться. В данном случае тоже нужна тренировка. Как, в чем она будет выражаться? Человек должен пойти на улицу. И во всем все, если у него нет друзей, а таких людей часто не бывает друзей, потому что они никому ничего не хотят делать. Он должен пойти на улицу и всем помогать. Каждому встречному пытаться помочь или там просто бескорыстно трудиться, без денег. Просто говорить, давайте я вам что-нибудь сделаю. Вы не обращайте внимания на мою кислую физиономию, у меня такие матер дела. Я хочу вам бесплатно что-то сделать. Давайте я поработаю для вас. Я знаю в Риге одного молодого человека, он каждый вечер приходит, есть при одном храме есть вегетарианское кафе, он каждый вечер приходит в это кафе и моет там, вычищает всю грязь полностью. Там чисто становится после этого. Он это много лет делает, ни разу он не попросил ни копейки за это. Если его спрашивают, зачем ты это делаешь, он говорит, для очищения себя от эгоизма. Я хочу научиться действовать бескорыстно, так говорит. Я это делаю по этой причине. Редкое направление мысли, не правда ли? Сразу естественным образом возникает вопрос. Если я таким образом поступлю, то меня ведь будут считать вот таким вот. Я буду глупцом. Почему? Ведь это действительно так. Многие люди начнут считать глупцом. Откуда такая идея возникает, что этот человек глупец? Потому что становится страшно. Становится страшно. Оказывается, что сильное проявление истинного эгоизма вызывает у людей парализацию, потому что они не могут копировать это. Оказывается, истинное эго тоже возбуждает деятельность истинного эго в теле другого человека. Однако же, он не привык к этой деятельности, ему очень трудно. Вот, например, допустим, человек очень счастлив видеть других людей. Он выходит на сцену и улыбается всем. Некоторые люди, у некоторых людей сила истинного эго внутри настолько сильна, что они могут ответить такой же улыбкой, такой же открытой и счастливой. Но большинство людей, они как отвечают? У них такая вот улыбка возникает на лице такая. То есть ему как бы вроде бы и хотелось бы улыбнуться, но очень трудно. Такая, очень скромная такая. Вот, то есть как бы, как-то... Ну что он так уж очень уж открыто улыбается, ну хотя бы чуть-чуть поменьше. Очень тяжело. То есть возникает какой-то такой тяжелый случай очень. Тяжело становится. Действие истинного эго вызывает трудности у человека при встрече. Допустим, два друга. Один искренне дружил с другим, а другой уже забыл. Он, может, тоже искренне дружил, но он уже забыл об этом. Они встречаются, один другому бежит обниматься, а тот отпятится назад. Он боится. Деятельность истинного эго для него знакома, но он боится, он чувствует, что-то не то происходит. Вроде бы, если мы так легко принимаем деятельность истинного эго, почему бы ему тоже не побежать обниматься навстречу? Какие проблемы? Оказывается, есть проблемы. Человек не хочет его как-то выворачивать, ему тяжело. Допустим, если вы пойдете в автобус, ставите, встанете посредине автобуса, будете всем улыбаться, говорить, я желаю всем счастья, искренне совершенно. Можете одеться очень культурно, вас все равно будут считать дурачком. Почему? Потому что действует истинное эго, очень опасно. А вдруг что произойдет? Опасно очень. С другой стороны, если вы встанете посреди автобуса, напетушитесь и скажете какую-нибудь пошлость очень крутую такую, вот, весь автобус будет смеяться. Все подумают, мощно. А, хотя они будут смеяться тоже не в открытую, но про себя. Они все отвернутся, будут улыбаться. Они скажут, вот мощно, как он сказал, но при этом они не будут ему открыто улыбаться, потому что он про них может то же самое потом сказать. У него очень сильно действует этот фактор, ложные переборы. Итак, деятельность ложного истинного эго существует в нашей жизни, мы видим на каждом шагу. Однако же мы не придавали этому большого значения. И согласно ведическому знанию, это самый первый враг человека. Он бьет по нашей жизни только так. Убивает наше все наше счастье. Потому что если есть ложное эго, оно сильнее истинного, счастья нет. Насколько больше действует ложное эго, меньше истинного, вот на этой разнице между нашим счастьем и страданием, так долго, так много, такое расстояние до счастья от страдания. Как только чуть-чуть истинное эго выходит за пределы ложного, вот столько счастья будет, вот этот промежуток. Понимаете? Так, если человек способен свое тело считать принадлежностью людей, он хочет его отдать в служение людям, это значит, что постепенно он избавится от телесной боли. Его органы, его тело будет функционировать хорошо, потому что здоровье и счастье. Здоровье означает счастье в органах. Счастье в органах также возникает в результате деятельности истинного эго. Окажется, каждый орган имеет свой характер. Мы об этом говорили на первых лекциях. И если человек, допустим, сердце имеет определенный характер, оно означает доброту. Если человек хочет по-доброму жить для других людей, у него сердце работает хорошо. Если он хочет, чтобы по отношению к нему доброту все проявляли, у него начинаются болезни сердца, потому что эгоизм в сердце вызывает в нем боль, он копится там. Дальше. Печень означает многие вещи, например, честность или твердость характера. Если человек свою твердость характера прилагает для того, чтобы защищать других людей, у него печень здорова и никогда не болеет. Если он твердость характера прилагает в защите своих интересов, то он истощает свою печень, может заболеть вирусным гепатитом или просто там холециститом, еще чем-то. Все. То есть все болезни, оказывается, возникают в результате того, с какой позиции человек действует. Если позиция неправильная, то в результате возникнет болезнь. Любая корыстная позиция вызывает антагонизм, столкновение одного ложного эго одного человека, с ложным эго другого человека. Вы же не будете отрицать тот факт, что такие столкновения существуют. Также вы не будете отрицать, что определенные черты характера связаны с определенными органами. Например, обида вызывает боль в сердце. Вы не будете это отрицать. Или кто-то отрицает. Сильная обида вызывает боль в сердце. Отвращение вызывает боль в поджелудочной железе. Это уже реже знакомо. Гнев вызывает боль в печени. Гнев, когда человек сильно гневается, боль в печени. И так далее. То есть боль, она всегда связана с определенной деятельностью эгоизма в отношении какого-то органа, в какой-то эмоции психической. Значит, есть характер органов. Характер может быть эгоистичным, тогда развивается болезнь. Может быть свободным от эгоизма, тогда возникает выздоровление. Очень важно знать, что на самом деле ложное эго, оно не обязательно так преодолевать по отношению ко всему органу, к каждому органу в отдельности. Просто надо понять сам принцип. Например, как лечить чрезмерные аллергические заболевания? Надо убирать в себе эгоизм, эгоистическое чувство в целом. Но если конкретно касается кожи, тоже. Например, человек бескорыстно хочет, допустим, лечить. Вот как есть такой хороший способ лечения, допустим, своей болезни. Если врач начинает лечить точно такую же болезнь у других людей, и он делает это успешно, у него эта болезнь проходит. Он вылечивается сама у него. Почему? Потому что он проявляет бескорыстие по отношению к этим органам. Но сила для того, чтобы вылечить, она должна идти из его органа, из его. Потому что характер один и тот же. В результате он, вылечивая других, начинает вылечиваться сам. Так человек может помочь себе. Он пытается помочь другим сначала. Следует знать, что в целом многие проблемы в жизни можно решить, зная, как действует ложное эго и как действует истинное эго. Зная в себе, чувствуя в себе эти проявления, можно решить многие проблемы в жизни. Воспитание детей, взаимоотношения с мужем. Проблемы болезни, проблемы устройства на работу, проблемы возможности получить знания и так далее. Все самые важные вопросы в жизни, ключевые, решаются с помощью понимания, что такое истинное эго, что такое ложное эго. Я как-то недавно в одну газету дал такой материал, что бескорыстие рождает богатство. Бескорыстие рождает богатство, я там написал. сокращенно так, кратко тезисами, ну, чуть-чуть небольших размышлений, что ребенка не надо принуждать, надо ему объяснять и надо давать ему знания, надо давать ему возможность раскрыться. Не надо проявлять свой эгоизм по отношению к нему. Дальше я говорил, жадность рождает нищету. Вот чем более жадный человек, тем более он нищий. Тоже такие тезисы. Когда журналист как-то от меня получала эту информацию, она была очень заинтересована, ей было интересно, она слушала, записывала все. Потом, когда она отдала редактору, он посмотрел, говорит, фу, да это же просто какая-то глупость. О чем здесь говорится? Что значит жадность рождает нищету? Ну как это возможно? Или, допустим, бескорыстие рождает богатство. Если человек бескорыстный, он без штанов останется. Как это возможно? Бескорыстие рождает богатство. Видите, люди не знакомы с этой темой. Кажется, что это знакомая тема, но на самом деле абсолютно незнакомая. Чем больше человек делает бескорыстных поступков, совершает, тем больше он... Его воспринимают как того человека, с которым можно строить отношения. Потому что в деятельности ведь тоже эгоизм существует. Эгоизм в деятельности. Я подхожу к одному человеку и говорю, я хотел бы с вами сотрудничать. Сотрудничать с вами я хотел бы. Вот, и у него возникает сразу такое ощущение какого-то сопротивления. Он думает, ну как это? Ну сотрудничество это же не означает вот это вот, правильно? Это означает что-то взаимное, правильно? Вот, если у человека неприкрытая жадность, он даже может обещать горы. Но вот тот человек, который чувствует чужой эгоизм сильно, он будет держаться подальше от этого человека. Это означает жадность. Жадность. Допустим, как девушке хорошо выйти замуж? Ей не надо проявлять свою жадность по отношению к этому мужчине. Не надо бросаться ему на шею. Она должна сохранить дистанцию. Тогда он будет постоянно к ней привязан. Допустим, она еще не вышла за него замуж, но уже поняла, что он ее возьмет в ЗАГСе, в случае в ЗАГСе. Мужчина думает, какая у меня вообще такая, очень такая девушка такая, она такая вообще недоступная для меня. Я вообще не достоин ее на самом деле. Я так горжусь, что я взял ее замуж почти уже. Вот. И вдруг, как бы эта девушка уже чувствует, что уже все, как бы. И она бросается ему на шею, ура! Хватает его, ты мой! Я так и знала, что я добьюсь тебя! И он такой раз потихоньку из ЗАГСа сматывается. Он так, по-моему, она меня обманула. Он думает, по-моему, она меня обманула. Поэтому девушка никогда не должна бросаться на шею молодому человеку. Она должна, если потому что кто... Кто должен к кому привязываться? Девушка к парню или парень к девушке сначала? Парень к девушке. Поэтому девушка должна держать дистанцию. Она не должна никому бросаться на шею. Тогда она выберет себе хорошего человека. Потому что если он может по-настоящему добиваться, это значит, что он решительный человек, ответственный. Если он не может, он говорит, я, конечно, бы с тобой жил гражданским браком. Ну, я еще подумаю. Это значит, что он безответственный, он не будет отвечать. Значит, не стоит за него выходить замуж. То есть эгоизм, он живет в нашей жизни, действует. Надо знать, что это такое. Надо изучать это. Если мужчина сильно привязан к женщине, значит, какие-то центры очень гармонизируют. Значит, будет хорошее, какое-то счастье будет в совместной жизни, потому что есть гармония. Если не сильно привязан, значит, возможно, и не будет никакой гармонии, потому что не действует, гармонии нет, взаимодействия нет. Даже это действует ложное эго в данном случае, но надо знать его деятельность, потому что в этом случае не будет хорошей семьи. Однако же, для того, чтобы семья была потом хорошей, надо победить эту деятельность, этого ложного эго, и научиться действовать бескорыстно по отношению к близкому человеку. Хотя сначала наоборот, сильное желание владеть им. при встрече, а потом должно все поменяться наоборот. Итак, человек должен заниматься определенными видами деятельности для того, чтобы победить в себе эгоизм. Первый вид деятельности, так как эгоизм очень сильно пропитывает наше тело, этот вид деятельности называется аскетизм. Аскетизм означает добровольное лишение себя чего-то. Аскетизм – это сила, которая копится в истинном эго. Человек радуется труду, победе над собой. Он еще никому ничего не делает, добра никакого не приносит, потому что он на самом деле просто лишает себя чего-то. Потому что сразу добра кому-то не принесешь. Для этого нужно себя сначала научиться лишать чего-то. Потом сначала надо оторвать, потом отдашь. Понимаете? Попробуйте сразу взять 10 гривен. Вот возьмите, если, допустим, у вас есть, у каждого есть порог денег, который он может от себя оторвать. Допустим, 1 гривну без проблем. Кто-то полгривны, допустим, без проблем, а одну уже с проблемами. Можно отдать нищему без проблем, 1 гривну без проблем. Ничего себе, 1 гривну без проблем. Что это он говорит? Наверное, у него много денег. Кто так сейчас думает. Вот. Максимум 25 копеек. То есть у каждого свой порог есть. Понимаете? Вот. Это не зависит от количества денег. Это зависит от количества жадности. Или от количества пропитывания ложным эго этих денег. Итак, вы берете сумму, превышающую в 10 раз ваш порог. Вот посмотрите, вы берете 25 копеек, даете, потом 50, уже тяжелее. Потом 1 гривню, да, уже это сложно, потому что, ну что, у меня зарплата всего столько-то, ну как я могу, да, у меня то, все, уже все. Начинаются подсчеты, так действует ложное эго, оно действует на разум сразу. Хотя человек может переплатить там за бутылку водки, там сколько-то, когда ему надо выпить. И он не думает об этой гривне совершенно. Он для себя не думаешь. Когда кому-то отдаешь, тогда думаешь. Возьмите 10 тогда, если одну очень трудно отдать, возьмите 10. И попробуйте отдать. Потом покроет человек, испарина прошибет. Будет очень тяжело, станет очень трудно, потому что так действует сложное эго. Он вспотеет. У него руки задрожат. Такое может быть. Поэтому сначала нужно совершать аскезы. Добровольное лишение себя чего-то. У нас будет целая... У нас тема аскеза есть, да? Есть тема аскеза? У нас будет целая тема на этом, целая беседа, большая беседа на эту тему аскезы. Мы с вами поймем, что это такое. Это очень важное в нашей жизни, что-то важное очень. Вкратце, аскеза, главный, первая аскеза для человека является режим дня. Второй аскезой для человека является способность отказаться от ненужного в жизни. От ненужного. Надо знать, что есть ненужное. И третья аскезой для человека является, третьей большой аскезой для человека является ограничение себя в нужном. Это еще больше аскеза, еще больше, самая большая аскеза. Итак, сначала режим дня. Просто делать все вовремя, это уже аскеза. Да, потому что такая эта аскеза дает силы. Все аскезы дают силы в истинное эго. То есть человек способен в результате этого получить счастье. То есть человек просто совершает аскезу, и у него появляется радость откуда-то. Допустим, девушка занимается аэробикой, после аэробики она приходит, и ей радостно, она просто смеется. Почему? Она совершила аскезу, она укращала свое тело, она делала ему больно. Таким образом, она активизировала истинное эго, но пока она еще никому не отдала его. Она просто его высвободила, понимаете? Таким образом, первый процесс аскезы. Второй процесс называется пожертвование. Более сложный уже, более высокий уровень сознания. Когда человек должен не просто высвободить психическую энергию, находящуюся в истинном эго, связанную с истинным эго, а также и отдать бескорыстно что-то. Половина, там, четверть в зале, потом без штанов останешься. Так действует ложное эго, оно сразу говорит, как слово «отдать» услышит, сразу «без штанов останешься», Оно нам шепчет в мозг. Однако же можно ведь отдавать просто улыбку или пожелание всем счастья. Ложное говорит, да это без проблем. Без проблем. Если без проблем, попробуй весь день желать всем счастья. Попробуй вот взять и весь день желать всем счастья. Не сможешь. Ложное эго скажет, ну все, хватит. Пора уже перестать это делать. Так? Означает пожертвование. Просто я желаю всем счастья. Денег меньше не становится. Если человек это делает, он, у него появляется бескорыстие. Бескорыстие привлекает людей. Что такое бескорыстие? В наших чувствах, у нас есть эгоизм в чувствах. Эгоизм в чувствах делает человека нищим. Чем больше в чувствах у человека эгоизма, тем меньше у него денег. Это действует двумя способами. Первый способ – желание что-то купить. Эгоизм в чувствах означает взять. Желание что-то купить очень много. Когда желание что-то купить больше, чем денег в кошельке, денег не остается в результате. Второй вариант, как эгоизм в чувствах забирает у нас деньги. Это уже другой способ. Эгоизм в чувствах забирает у нас деньги еще таким образом. Он не дает возможности получить деньги. Потому что люди, которые взаимодействуют с теми, кто очень много эгоизма в чувствах имеет, они хотят держаться подальше от этих людей, потому что они знают, что у них все высосут. Представляете, женщина, допустим, приходит к начальнику, каждый раз ему говорит: «Здравствуй, Петрович. Ты знаешь, мне сегодня нужно взять взаймы у тебя денег, потому что у меня большая семья, мы решили купить стиральную машину с дистанционным управлением. Мне нужны деньги взаймы, в кредит. Пожалуйста, да». И так каждый день. Ну сколько он, неделю он потерпит, правильно, но дальше он уже не сможет. Жадность, если очень большая, человеку постоянно хочется еще денег. Ему нужно покупать эту машину прямо сейчас. Не завтра и не послезавтра. Если есть возможность занять, значит он идет. Стыд, совесть, чувство такта пропадает у такого человека. Очень сильная жадность приводит к нищете. И мы видим, как люди нищие, как они просят деньги. Он смотрит, он прямо трясется, говорит, ну дай одну копейку. Все, он трясется, у него столько жадности, все бегут от него. Или просто выкладывают быстрее, тогда уж очень опасно. Очень тяжело становится жить. И неудовлетворенность сильная. Потом отдаешь под вымогателю деньги, и очень большая неудовлетворенность. Потому что ты же тоже проявляешь, он на тебя действует ложным эгом, и у тебя возбуждается ложное эго. Но тебе придется отдавать, а не брать. Понимаете, сильная неудовлетворенность возникает. Таким образом, жадность рождает нищету. А бескорыстие рождает богатство. Потому что всем хочется отдавать такому человеку деньги, сотрудничать с ним. Потому что он очень бескорыстный, он хочет жить для других. Понимаете это или нет? Очень трудно понять. Теоретически вы сейчас запишете, вроде бы все понятно. А в жизни очень трудно. Потому что ложное эго мешает это делать. Она говорит, ну как так, ну что значит бескорыстие, ну? Не надо ничего отдавать, не надо никому отдавать деньги, просто желайте всем счастья. Уже вся жизнь изменится от этого, станет намного легче жить. Потому что количество ложного эго от этого будет все меньше и меньше. В теле, в чувствах, в уме, в разуме, все меньше и меньше. Мы влияем этим процессом сразу на все проявления эгоизма. Сразу жизнь становится легче. Вот смотрите, сейчас мы продиагностируем. Ощущение трудности жизни означает как бы присутствие эгоизма в разуме. Оно иногда проявляется таким образом. Человек просто чувствует жизнь, жить тяжело. У него чувство такое внутри есть. Вот сейчас из вас все сидят на одних и тех же креслах в зале. Поднимите руку, кому жить легко, сидя в кресле. Есть такие люди. Кому все равно, поднимите руку. Несколько человек, ну все остальные. А вот теперь удивительно, кто-нибудь признается, есть здесь люди, которым в этом кресле сейчас, в данный момент, жить очень тяжело. Есть такие люди? Вы есть несколько человек. Очень тяжело. Понимаете, кресло одно и то же. А жить очень тяжело. Это означает, что постоянно присутствует в разуме боль. В разуме присутствует боль постоянно. И поэтому жить тяжело, где бы человек ни находился, хоть в кресле, хоть не в кресле. Так действует ложное эго. Оно не дает покоя. И вроде бы кажется, этот человек очень эгоистичный. Нет. Просто судьба прижала. А что значит прижала? Это значит, что она взяла и у человека оторвала, и отняла привязанность его разума к чему-то. Привязанность означает цель жизни. Человек получил разрыв со своей целью жизни. Он разочаровался, и возникает боль в разуме постоянная. И всегда жить становится очень тяжело. Если вам очень легко жить, это значит, что судьба сейчас благосклонна к вам. Те, кто подняли руку, очень легко жить. Боли в разуме нет. Если боль в разуме есть, значит, судьба сейчас неблагосклонна. Есть разница между теми людьми, кому судьба благосклонна, и теми, кому не благосклонна. Никакой разницы нет. Потому что придет время, и у другого человека возникнет боль в разуме. Как же сделать так, чтобы ее никогда не было? Человек должен в своей жизни поставить главную цель бескорыстную. Он не должен корыстную цель себе ставить. Заработать на себе на жизнь, дом себе купить, машину себе купить, дачу себе купить. Главная цель в жизни. Воспитать своего ребенка. Главная цель в жизни. Видите, я добрался до разума. И сразу у вас появилось сильное напряжение в глазах. Почему оно появилось? Потому что вы слушаете-то разумом. Вы слушаете ушами. Уши связаны напрямую с разумом. Когда я начал говорить о цели в жизни, сразу очень сильная настороженность в зале. Почему? Потому что это и есть самое главное. Самое главное, пост ложного эго находится в разуме. Враг, ложное эго – это враг, он действует напором. Он заставляет нас нервничать, злиться, заставляет нас испытывать боль. Точно так же его плацдарм в разуме является самым главным. И до этого были бирюльки, но когда я начал говорить о цели в жизни, тогда сразу все напряглись. А что тогда, если не квартира? Какая еще может быть главная цель? Сразу напряжение пошло. Оказывается, можно иметь эту главную цель, квартиру, допустим. Но веды говорят, человек в момент смерти будет испытывать жуткое страдание. И как вы думаете, почему? Сейчас меня будут фотографировать, у меня ложное эго сейчас будет увеличиться само. Вот, это и происходит естественным образом. Точно так же, если на девушку молодой парень смотрит, она так сразу раз. Есть такое изучение психологов. Парень идет, опустив голову, девушка идет, опустив голову. Когда они равняются друг с другом, парень такой раз. Его походка изменяется очень сильно. Девушка тоже раз, такая ее походка тоже изменяется. Начинает через тело действовать ложное эго. Таким образом. Вот его деятельность. Мы видим на лицо. Парни беседуют между собой, допустим, где-то. Сидят, беседуют. У них беседа такая непринужденная, открытая. Вдруг вот где-то в стороночке заходит такая небольшая, миниатюрненькая такая девушка, маленькая. Она не может их покусать, они такие здоровые все ребята. Она заходит, мгновенно их беседа меняется, даже если они ее не заметили. Беседа становится совсем в другом ракурсе, такая интеллигентная уже такая очень. Такая культурная, хорошая беседа такая, они уже вот себя уже так, уже соответствующим образом, так, обстановке. Вот, это означает деятельность ложного эго в разуме. Конечно, в этих случаях она нужна, но в семейной жизни ее нужно победить. Третий вид деятельности, который освобождает полностью от эгоизма человека, этот вид деятельности называется жертвоприношение. Это слово, оно искалечено, в русском языке оно искалечено. Потому что оно ассоциируется с убийством животных. Кажется, жертвоприношение – это тот акт, когда убивают животное и кладут его на алтарь. На самом деле слово «жертвоприношение» означает, что человек должен не кого-то зарезать, извините меня, Он должен принести свою жертву. И что это значит? Это значит следующее. С самого рождения в этом мире на нас действует на все уровни сознания ложное эго. Это значит, что и на разум оно действует тоже. Поэтому естественным образом, целью своей жизни человек выбирает что? То, что будет принадлежать мне. Это дача, машина, элитная работа и все что угодно. Однако же, согласно ведическому знанию, из всех людей счастливым будет только тот, кто способен принести в жертву эту цель и поставить своей целью что-то более высокое и бескорыстное. Как только он сможет это сделать, он побеждает в своем разуме эгоизм, и счастье, то есть гармония с окружающими людьми, с Богом, немедленно входит в него. И она начинает заполнять его сознание, ему становится очень хорошо жить. Но он не думает об этом, что ему хорошо. Он не думает, мне хорошо, я солнце, я большое, светлое солнце. Он об этом не думает. Он думает продолжать делать бескорыстие, ему не хочется, он не думает о своем счастье совсем. Как действует истинное эго? Истинное эго не думает о своем счастье. Счастье есть, но истинное эго не задумывается о нем. Он говорит, не хочу думать о своем счастье, я хочу делать бескорыстные поступки. Все. Ложное эго как действует? Оно хочет думать о своем счастье и только об этом, и больше ни о чем. Почему, когда человека похвалишь, он хуже работать начинает? Он хорошо работает. Раз его начальник приходит, говорит, ну такой хороший, ну молодец, ну ты у меня такой хороший. Ему тяжелее работать становится. Почему? Потому что он добился своей цели. Он хотел славы, денег, уважения к себе. Другого человека хвалишь, и он работает так же, как работал. Почему? Потому что истинного эго в его сознании больше, чем ложного. Это означает, что он, хвали его, не хвали, все равно ничего не изменится. У него цель еще не достигнута. Его цель действовать для блага других, а не на свое благо. Тот, кто ставит своей целью действовать на благо себя, его похвалили, зарплату дали, все, он расслабляется. И это происходит подсознательно, независимо от нашей воли. Ведь эгоизм-то действует подсознательно. И он бы хотел хорошо трудиться, но у него уже сил нет. Поэтому хорош тренер тот, который никогда не расслабляет своего подопечного ученика. Он говорит, ты хорошо сыграл, но не очень. Даже если тот занял первое место. И тот думает, ну почему не очень, я же занял первое место. Ну, не знаю. И тот еще лучше играет потом. Если он скажет, все, ты самый лучший, с этого момента начнется его падение. С пьедестала почета. Потому что он успокоится, расслабится. Означает накопление эгоизма. Оно расслабляет человека, затормаживает, не дает ему силы жить, действовать. Итак, проявление ложного эго забирает энтузиазм деятельности, направленной на благо окружать кого-то. Проявление истинного эго увеличивает энтузиазм деятельности, направленной на благо кого-то. Вот смотрите, у меня, допустим, очень много энтузиазма, направленного на мое благо. Если будет так, вы все сбежите из зала. Почему? Потому что у вас возникнет сильный антагонизм. Понимаете? Поэтому человек, который имеет сильный энтузиазм действовать на свое благо, он распугивает вокруг себя людей. Поэтому человек должен научиться снижать энтузиазм, свой энтузиазм, своей деятельности на свое благо. Иначе счастья у него в жизни не будет. Этот энтузиазм тоже присутствует. Кому-то заплати рубль, он будет хотеть работать уже с энтузиазмом. Но этот энтузиазм не приносит счастья, потому что когда ты уже получил свое, он снижается естественным образом, цель достигнута. Человек же, который действует из чувства долга, он может трудиться всю жизнь и приносить счастье другим и себе. Понимаете? То же самое воспитание детей. Как только я хочу, чтобы ребенок мой был таким, я хочу. Все, ребенок будет сопротивляться. В отношениях с мужем. Вот сначала ты мне сделаешь это, а потом я тебе буду это делать. Или с женой. Все, счастья не будет. Потому что действует ложное эго, оно преобладает в деятельности. Сначала ты попроси прощения, потом я попрошу. Почему ты у меня не попросил до сих пор прощения? Я не могу у тебя, понимаешь, я не могу у тебя попросить прощения, потому что ты виноват. Почему не можешь? Попроси все равно. Нет же проблем. Ты же бескорыстно действуешь. Какая разница, кто виноват? Не могу. Значит, счастья не будет. Ложное эго пересиливает. Почему пересиливает? Не хватает силы в истинном эго. Что надо делать? Совершать аскезы. Потом, когда сила уже появляется, надо эту силу отдавать в пожертвование. Дальше, когда силы становятся в пожертвованиях, появляется сила. Человек должен научиться трудиться с любовью, а не из желания денег. Работает. Две бабушки торгуют семечками, стоят. Цена семечек одна и та же. Семечки такого же качества. Одна из них продает без проблем, вторая, к ней даже никто не подходит. В чем секрет? Секрет заключается в том, что одна продает по этой цене, потому что знает, что если она больше будет продавать, это просто стыдно. Это стыдно перед людьми, потому что эта цена на самом деле уже очень большая. Это сверхприбыль для нее. И кажется, стыдно просто по большей цене. И ей кажется, что она должна вот людям семечки, это ее цель ее жизни. Она должна людям семечки давать. Конечно же, надо жить. Надо жить, и, конечно, денежки, прибыль какая-то должна быть, иначе кушать не на что будет. Она это понимает. Но ее цель, вот ее цель не сама прибыль, а отдать семечки, ее цель. Все к ней подходят, хотят семечек от нее. Дальше вторая. Она видит, что цену больше не поднимешь, потому что никто покупать не будет. Семечки точно такие же. Все. Однако же она сильно хочет, чтобы была выше цена и больше, чтобы у нее купили. Она хочет денег. Она жадничает в мыслях. В результате этого к ней никто не подходит и ее обходят стороной. Семечки те же самые, цена та же самая. Одной берут, у другой нет. Вы верите, что такое бывает или нет? Сплошь и рядом. Таким образом, человек должен настроиться таким образом. Он не должен думать о прибыли во время работы. Он должен выгнать у себя из головы эту мысль. Он не должен думать, когда зарплата. Он не должен думать о прибыли, сколько я получу от этого человека. Он не должен думать. Он должен думать о том, чтобы оказать пользу. Как приложить все силы, чтобы помочь. Он должен жить для другого человека. И в результате этого он получит свои средства на жизнь. Потому что с благодарностью люди будут отдавать. Однако же жадные люди не будут отдавать, не будут хотеть отдавать. Но человек, который действует бескорыстно, он имеет право даже жадным людям сказать свою претензию. Почему ты не хочешь отдавать деньги? Он может сказать. И в этом тоже нет никаких проблем. Человек, который проявляет бескорыстие, у него вообще ни в чем нет никаких проблем. Человек, который жадный, он у него во всем одни проблемы. Поэтому самое первое, что в своей жизни человек должен сделать, он должен победить себе первого врага нашего счастья, который называется эгоизм. Он портит всю нашу жизнь, все наши отношения, все наши возможности быть счастливым, наше здоровье, наша возможность иметь работу, наша возможность любить Бога. Оказывается, единственная сила, которая мешает полюбить Бога и поверить в Него, это эгоизм. Больше нет другой силы. Как только человек избавляется от ложного эго, он сразу начинает чувствовать гармонию этого мира, что все здесь не просто так не врезается, что есть какая-то сила, которая руководит всем, дает нам возможность быть счастливыми, жить в этом мире. Очень сложно поверить в это. Кажется, нет. Нет, это все ерунда. Мы произошли из обезьяны путем мутаций. В этом заключается проблема, в эгоизме. Жертвоприношение означает определенные, также обозначает определенные ритуалы, деятельность, которая регламентирована, рекомендована писаниями. Допустим, мы можем выразить свое пожелание счастья своими словами. «Я желаю всем счастья». Понимаете? Однако же существует определенный способ выразить это счастье, пожелание своего счастья гораздо глубже. Этот способ может зафиксирован быть писаниями. Потому что его высказали великие мудрецы. Они показали, как сделать это правильнее и сильнее. И человек принимает этот способ как основу своей деятельности. Точно так же молиться в молитву Богу. Есть два уровня молитвы. Один уровень молитвы. Человек молится, как ему хочется. Этот уровень молитвы несколько эгоистичен. Почему? Потому что человек не принимает другие молитвы. Он говорит, зачем я буду так молиться? Я буду молиться, как хочу. Я хочу. Я хочу так молиться. В этом нет никаких проблем. Однако же, такой человек будет лишен возможности понять, что сама молитва, она может быть более высокой стадии. Более высокой стадии. И если человек принимает молитву, которая принята какими-то писаниями, точно и молится, как там написано, он достигает тех же высот, каких достигли эти мудрецы, которые передали эту молитву. Это можно сравнить с тем, что для того, чтобы общаться с начальником, нужно ведь определенным образом себя вести перед ним. У него определенный уровень культуры, образования и так далее. Если человек заходит к нему, и он хочет вести себя, как он хочет, он говорит, Петрович, здравствуй, а начальник не принимает этого. Его никто не научил, как надо к нему подходить. И он говорит, до свидания, Васильевич. Вот, таким образом, сначала человек должен подойти и узнать, как правильно себя вести с начальником, какой вид молитвы надо ему предоставить. А потом уже будет успех. Он заходит к начальнику, говорит, здравствуйте, можно мне к вам обратиться с таким вопросом? Он говорит, пожалуйста, присаживайтесь, обращайтесь ко мне. А другой начальник скажет ему, еще один формалист, если он так спрашивает. И ему тогда надо заходить, ему надо было тоже советоваться, и он когда заходит, говорит, Петрович, здравствуй. О, сразу видно, хороший человек. Заходи, здравствуй. Другой начальник любит, наоборот, открытый стиль общения. Один формальный, другой открытый и так далее. То есть есть регламенты во всем в нашей жизни. Мы должны знать себя, как в каких местах себя вести. Точно так же в отношениях с Богом. Человек может молиться от своего имени как-то, но самая лучшая – та молитва, которая звучит согласно знанию мудрецов. И эта молитва называется жертвоприношением. То есть той силой, которая положена соблюдать, тот регламент, который положено соблюдать в отношениях. Оказывается, высшие существа есть, допустим, есть существа с очень высоким разумом. И мы можем в своей жизни, можем научиться общаться с ними. И даже видеть их при жизни мы можем научиться. Однако же мы должны относиться к ним с должным почтением. Если мы этого не будем делать, тогда небольшое оскорбление к ним вызовет у нас очень сильную деградацию. Поэтому они не показываются перед нами. Только по этой причине, нет другой причины, почему мы их не видим. Если вы хотите их увидеть, тогда, если у вас действительно серьезное желание, победите в себе эгоизм и научитесь правильно с ними общаться. Вы примите те правила общения с высшими живыми существами, они описаны в ведах, и вы увидите их перед собой. А на это может уйти вся жизнь, чтобы эти правила научиться выполнять. Однако же веды говорят, не стоит на это отдавать свою жизнь. Лучше отдать свою жизнь на выполнение правил общения с Богом. И тогда человек получает гораздо большее. Однако же, вот я сказал слово «Бог», и многих передергивает. Это означает деятельность эгоизма в разуме. Ведь если я говорю «нет Бога», никого не передергивает. Мало кого передергивает, я говорю «Бога нет». Никого не передергивает. Я говорю, Бог есть. Раз. Кого-то передергивает. Это означает, что есть такая сила, которая нам мешает даже изучить эту тему. Она говорит, ну как же, ну что ты, ты говорил серьезные вещи сначала, а сейчас уже перешел на какие-то глупости. Вот это означает, эта сила, эгоизм в разуме. Мы должны ее победить. Существует 12 ступеней развития эгоизма в разуме. Первая ступень. Снижение цели в жизни. Снижение, то есть веры в то, что нужна цель в жизни. То есть, цель в жизни, живем, но какие проблемы? Первая ступень. Многие люди находятся на этой ступени. Эгоизм прокрадывается в разум, он занимает в нем больше половины в этом случае. Дальше. Нехватка энтузиазма в деятельности. Оказывается, вся деятельность человека, она собрана, сфокусирована к разуму или к стремлению к счастью. Разум – это сила, которая ведет нас к счастью. Разум состоит из знания о том, что такое счастье. И вся наша жизнь, она фокусируется к этому знанию о том, что такое счастье. Если человек считает, что счастье – это дача, построенная двухэтажной за Днепропетровском, в красивом, приятном таком месте, где много природы, это значит, вся его деятельность будет стягиваться к этой цели. Вся его жизнь, так или иначе, она будет направлена в эту цель. То есть счастье находится в этой даче. Другого счастья нет. И человек все свои силы будет направлять туда. В любом случае, всегда, когда есть какая-либо цель, человек живет ради нее. Он сам может не подозревать этого, но вся жизнь его направлена в эту сторону. И как в этом случае человека уничтожить? Надо стрельнуть из гранатомета по даче. И вся его жизнь будет уничтожена. Он войдет в сильную депрессию. Он будет в шоке. Потому что разум был направлен туда. Вся жизнь была направлена туда. И тут это раз обрубили. Все. Никаких шансов в ближайшее время быть счастливым. Обрубили то, что ради чего человек жил. Судьба может так сделать. Итак, если цель неправильная в жизни, человек должен иметь бескорыстную цель. Энтузиазм истинный идет от правильной цели, от бескорыстной. В результате у человека автоматически снижается уровень энтузиазма. Это является второй стадией развития эгоизма в разуме. Цель поставлена неправильно или... Человек разочаровался в какой-то цели и хочет другую поставить. У него снижается энтузиазм, вторая стадия. Дальше развитие неправильно подставленной цели перед собой. Возникает третья ступень. Нехватка решимости позитивно мыслить. Человек не может себе иметь эту решимость. Ему кажется, на самом деле дачу я бы построил, но... Я бы построил быстро, но кто-то мешает. Кто мешает? Люди окружающие мешают. Не дают деньги зарабатывать. Семья тащит там, жене платье надо купить, это то и все. Они понимают, что дача важнее, чем платье. Не понимают этого. Вот жене, допустим, нужно платье импортное, там, блестящее. Чтобы она вся переливалась. Она не понимает, что с этим можно потерпеть. Дача уже неотлагаемая вещь. Мы без этого жить просто не можем. Все, так действует его сознание, эта идея. Она заставляет его. И он говорит, никакого платья, дача. Все, значит, нет решимости позитивно мыслить. Позитивно мыслить, говорит, ну надо, хорошо, чтобы ты была счастлива, давай купим тебе платье, дача подождет. Невозможно. Итак, эгоистическая цель у человека вызывает то, что он все силы из окружающих людей начинает сосать для того, чтобы эту цель свою воплотить. В результате этого у него, так как они силы-то свои отдавать не очень-то хотят, у них потому что другие идеи по поводу своих собственных сил, у них же тоже есть эгоизм и цели в жизни. В результате этого что происходит? Они начинают сопротивляться и проявлять по отношению к нему негативные качества характера. Представьте, он начинает негативно мыслить. У него появляется негативизм в отношении с окружающим. Раньше он видел хорошие качества характера у людей, а сейчас видит плохие. Он начал видеть, какие они все-таки все такие вот. Он начинает уже думать о них хуже. Это третья стадия развития. Четвертая. В результате таких мыслей у человека снижается психическая энергия. Так как он позитивно не резонирует, счастье снижается, психическая энергия снижается, счастье становится меньше, силы становятся тоже меньше. Силы у человека берутся от счастья. В результате четвертая стадия. Он не может регулировать свою жизнь. Уже режим дня соблюдать он не может. Утром он не может подняться с постели, у него нет сил, надо спать. Ну чего хорошего, сейчас встану, увижу этих всех, вот, надо спать. Вот, или на работу идти, опять вкалывать, надо спать. То есть он вкалывает, он уже не работает, понимаете? Раньше он любил, с любовью относился к труду. Он приходил, потому что он любит труд. Ему хорошо трудиться. А теперь деньги цель главная. Не труд, не любовь, не с любовью трудиться, а деньги главное. Значит, надо вкалывать, потому что любви-то к труду уже нет. Два варианта. Или бескорыстная деятельность означает любовь к труду. Или корыстная деятельность означает желание плодов. Или денег. Два варианта. Третьего варианта не бывает. Поэтому человек начинает вкалывать. Вкалывать — это ту же самую работу выполнять, что и раньше. Но счастья уже в ней нет. Потому что человек настроен неправильно. В результате он утром просыпается и думает: ой, опять на эту работу. Он переворачивается на другой бок, хочет спать, а не может, потому что уволят с работы. И он встает, влекомый этой силой будильника, идет в ванну недовольный. И так регулированная жизнь заканчивается. Почему? Потому что это копится недовольство. И он думает: в воскресенье я позволю себе жить так, как я считаю нужным. И что с ним происходит? И он спит до 12 часов дня. И так повернется, и так. Он уже не может лежать, думает: нет, я должен выспаться в этот раз. Он там крутится, как юла в этой постели. Потому что солнце-то поднимается, солнце это дает силу деятельности человеку. Когда солнце поднимается, оно заставляет действовать. В теле копится энергия деятельности, а человек хочет в это время отдыхать. Режим дня не соблюдает, начинаются болезни. У него начинает ломить позвоночник, эта энергия солнца идет по позвоночнику, по мышцам, все ловит, он так, повернется так, он не может уже. Очень трудно, но надо. Потому что накопилась сила-то вот это вот, отвращение к работе. Вот, нарушение, четвертая стадия, нарушение режима дня. Пятая стадия, чрезмерная чувствительность к негативному, снижение настроения. То есть человек чувствует уже, жизнь такая, он говорит: ну ради чего я работаю, а? Ну вот ради кого я работаю, вот скажите, ради вас. Понимаете? Очень чувствительный к негативному. А вы, я для вас работаю, а вы? Вот такое чувство, очень сильная чувствительность. Что-то немножко человек негативного сделал по отношению к нему, и у него сразу реакция такая, он говорит: я всю жизнь для вас пошел. Вот, у него такое чувство возникает, очень сильное отчаяние, боль в разуме, боль в уме, боль в чувствах. Боль пронизывает все его тело. Чрезмерная чувствительность небольшому негативному, проявление небольшого негативизма по отношению к нему. Дальше. Шестой уровень развития эгоизма. Человек не испытывает счастья в результате всего этого. И ему нужно как-то испытать счастье. Вот у него копится этот негативизм, но копится недовольство в жизни. И ему нужно вот что-то сделать, чтобы быть счастливым. Вот надо как-то расслабиться. Как-то сделать. И что появляется у него? У него появляется сильное увеличение стремления к вредным привычкам, ненужным желаниям. Ну, надо просто выпить, и все будет хорошо. И он начинает пытаться просто отвлечься от этой жизни. Он фактически уходит из жизни. Знаете, на самом деле, что делает спирт? Что делает спирт? Он освобождает человека от проблем, несмотря на то, что эти проблемы присутствуют. Это означает, что он подтверждает необходимость отказаться от человеческой формы жизни. Потому что человеческая форма жизни, она предназначена для решения проблем через знания, как вы вот сейчас здесь сидите и это делаете. С помощью знаний вы пытаетесь решить свои проблемы. Второй вариант решить проблемы – это отказаться, а думать о ней. Это значит, надо просто, а как от нее он откажется, потому что она же есть в жизни, ее никуда не денешь. И человек пьет, и все, проблемы нет. Чем больше человек выпивает, тем больше шансов у него попасть в животное тело. Почему? Потому что животное тело все полностью состоит из нежелания думать о проблемах. Оно не имеет разума. Разум, там эта сила находится, желание знать, как правильно жить. Животное не хочет знать, как правильно жить. Оно живет, как живет, и все. Поэтому человек, чем больше пьет, тем больше у него шансов попасть в животное тело. Чем меньше пьет, тем меньше шансов. Это очень важно знать. Дальше. Седьмой уровень. Так как возрастают ненужные желания, значит неминуемо возрастают непредвиденные жизненные трудности. Если человек начинает больше пить, мы все знаем, сразу трудности в отношении к семье. Жена недовольна, куда идут деньги. Дети недовольны, пьяного папу видеть постоянно. Соседи недовольны, все недовольны. Возникает сильное недовольство этим человеком. А и он не может по-другому, ему счастье же надо, а счастья нет. Он только пашет весь день. Он пашет там, там живет не для себя, ему хочется для себя, эгоизма же много. И он испытывает неудовлетворенность сильно, он не может не пить, ему хочется пить, он не знает, что делать. Так действует ложное эго. Вот, дальше. Трудности увеличиваются, все недовольны им, потому что у него множество ложного эго, он живет для себя, только для себя. И все недовольны этим очень сильно. Они доставляют ему трудности, окружающие люди. Он ему говорит, гробу я вас всех видал. Потому что он уже, они ему надоели, они вызывают у него сильные проблемы. Дальше, восьмой этап. Надорванность психики. Возникает надрыв, психическая нестабильность. Человек теряет энтузиазм полностью. Он не знает, что как-то можно действовать в этом мире. Он разочарован в своей возможности действовать. Он не верит, что он может что-то сделать. У него теряется вера в свои силы. В это время он уже становится хроническим алкоголиком, потому что он только заливает, он уже не знает, что он может сделать. У него нет энтузиазма трудиться, все равно зарплата маленькая, сколько ни работай, все равно не хватает. Эгоизм больше, чем зарплаты. Дальше, девятый этап. Постоянное разочарование и скорбь. Кто-то доходит даже до этого этапа. Дальше. Десятый этап. Наступает притупление сознания и депрессивность. То есть человек входит в такое притупленное состояние. Он уже настолько он уже поглощен эгоизмом, что и настолько окружающая среда сопротивляется, что он не может уже это терпеть. Ему не хочется думать просто. Он хочет просто вот бездумно жить и все. Ему надоело все это. Вот. Следующий этап это полное погружение в галлюциногенную эту жизнь. Он не хочет из нее выходить. И последний этап умственная деградация. Полная деградация сознания. Разум, деградация разума имеется в виду. Человек становится неразумным, как животное фактически. Теперь будем разбирать вопросы. У ребенка мальчик 11 лет, ночной нурез. Каковы действия матери? Прям по теме. Но если разбирать по этой теме этот вопрос, то на самом деле существует вот эта вот зона, вот эта вот центральная зона нашего тела, центр. Эта зона связана психически с деятельностью человека. И в этой зоне есть одна точка вот здесь вот, называется упрямством или желание действовать для себя, или волевой центр. То есть или для себя человек действует, или для других, волевой центр. Когда вот этот волевой центр очень сильно направлен на себя, то он настолько сильно переполняет ложным эго, как бы волевую деятельность человека, что затормаживаются психические процессы, связанные с регуляцией всех органов, находящихся по центру. В результате у детей от чрезмерной вот этой вот зажатости на себе, сосредоточенности на деятельности для себя, возникает энурез. Что делать маме? Маме нужно научиться не сильно вот привязываться к телу ребенка, чтобы в нем спонтанно не развивался эгоизм. В результате, если она его будет занимать позитивным трудом каким-то, то у него риск как бы увеличения этой продолжительности этой болезни, он снижается. Мы знаем, что детский энурез часто проходит в более зрелом возрасте. Почему? Потому что более взрослый человек уже понимает, что просто делая что-то для себя уже не проживешь. Нужно что-то делать для других. И автоматически у него растормаживаются эти центры, психические по центру вот идут. И автоматически у него проходит НРС. Нет чрезмерного торможения. Центров связанных с регуляцией вот этого вот клапана, сфинктера мочеиспускания. Ну, бывает так, что даже мать вроде старается действовать бескорыстно, у ребенка с прошлой жизни это все накоплено, и в результате у нее проблемы остаются. Но так или иначе можно связать этот вопрос с этой темой. Но лучше по этой теме непосредственно задавать. Верно ли утверждение, что черные дыры в космосе – это звезды, бывшие, работавшие с векторным сознанием эгоцентризма? Я не знаю. В ведах об этом ничего не сказано. Сейчас только теории всевозможные. Кто видел это все? Почему люди так говорят? Надо брать информацию с первоисточника. Есть веды, они говорят о том, как существует. Есть веды, они описывают полностью строение всей нашей Вселенной. Наша галактика расписана по каждому квадратному сантиметру, если можно так сказать. Потому что как бы есть карта всей нашей галактики со всеми планетами конкретно. То, что ученые уже узнали, все эти расстояния подтверждаются. Однако же эгоизм наших ученых мешает взять это знание на вооружение. Представляете? Удивительная вещь. Мы не хотим принимать то, что уже известно. Зачем тогда в инду изобретать? Только наш эгоизм заставляет нас все это изобретать. В ведах ничего не написано про черные дыры. Зачем нам принимать это знание? Лучше и разобраться в том, что там написано, потому что уже подтверждено все. Это знание претендует на истинное. Надо разобраться, может быть, это так. Сколько я вам лекций не читал, вы часто бываете в шоке, вы ничего этого не знали, а это связано с жизнью. Веды дают жизненное знание, почему бы нам не окунуться в него, не изучить? Почему мы изучаем все непонятно что? То, что не, просто человек гипотезу какую-то создал. Ведь вся сейчас научная мысль человека по поводу нашей Вселенной, она основывается практически на шизофренической идее. Я вам сейчас объясню, многие ученые всего мира трудятся над этой идеей. Она полностью шизофреническая. Вот смотрите, сначала ничего не было. Потом появилась точка, произошел из точки взрыв, и в результате возникла Вселенная. Если ничего не было, откуда взялась точка? Кто мне может ответить на этот вопрос? Если ничего не было, откуда взялась точка? Только шизофреник может ответить на этот вопрос. Потому что если ничего не было, точки, значит, тоже не было. Откуда она взялась? И это все, вся эта теория большого взрыва основана на вот этой глупости. Но неужели мы не можем от этого отказаться? Это же смешно. Господа, неужели вы в это верите? Что Вселенная возникла из того, чего не было? Это просто глупости все. Можно отказаться, если иметь здравый смысл. Если у спортсмена цель стать мастером спорта, это каждодневный адский труд. Это страшная аскеза, а он счастлив. Как вы считаете, нужно это делать или просто жить как все? На самом деле желание стать мастером спорта – это эгоистическое чувство, направленное на увеличение своей славы. Однако же человек ради этого эгоистического чувства может очень много трудиться. Результат – разочарование в любом случае. Почему? Потому что даже если он станет чемпионом мира, все равно про него рано или поздно забудут. Он станет никому не нужен. Я как-то в Краснодаре, так получилось, что я давал интервью вместе с одним чемпионом мира. Это уже человек в возрасте. И на нем лица нет. Вы понимаете, он такое чувство, что он никому не нужен. И он начал рассказывать, как раньше он тренировался, как у него все было хорошо, и как теперь его все забыли. Ну так это же закономерно, что его будет помнить, если это, и он занял первое место раньше. Теперь же свои чемпионы мира есть. Его ложное эго не будет удовлетворено. Оно до пика, до определенного дойдет, а потом дальше будут страдания. Уважение не будет полного. Означает неправильно поставленная цель. Однако же, если человеку сильно хочется стать чемпионом мира, он может это делать. Он не обязательно ограничивает себя в этом желании. Но если человек ставит высшей целью самосовершенствование, то даже занимаясь этой практикой, он не помешает себе развиваться как бескорыстная личность. Понимаете, он может, например, это звание чемпиона мира отдать своей стране. Он делает это ради страны, может, как раньше наши. Почему у нас так столько было великих спортсменов раньше? Потому что они не для себя это делали, они делали для страны. У них бескорыстное чувство совершенно. Ну, конечно, не совершенно бескорыстное. Но все-таки это внешний эгоизм, он работает несколько иначе, чем внутренний. Поэтому они как бы действовали более энтузиастично. Можно стать чемпионом мира, можно заниматься спортом. Не надо думать, что это самое главное в жизни, иначе страдания неизбежны. Нужно ли болиться, чтобы возвратился муж? Нет. Нужно молиться Богу просто. Молиться Богу, потому что Он есть. Нужно жить для Бога бескорыстно. Если по судьбе положено, что муж возвратится, тогда он возвратится сам. В результате правильного умонастроения. Бескорыстие рождает бескорыстие, корысть рождает корысть. Если вы будете приставать человеку, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне домой. Он убежит от вас за 3 километра. Если же он почувствует, какой вы хороший человек, вот тогда он к вам придет. Надо молиться Богу для того, чтобы он дал возможность быть бескорыстным. Помог это сделать, дал знание, как быть бескорыстным. И тогда появится возможность всех. Что положено по судьбе, если не положено, что муж вернется, он не вернется, хоть молись, хоть не молись. А если положено, есть такая возможность, тогда он вернется быстрее, если человек преодолевает свой эгоизм. Вот смотрите, мой муж эгоист, записка. Это значит, что тот, кто писал, точно такой же эгоист. Почему? Потому что неэгоистически настроенный человек никогда не беспокоится о том, кто рядом с ним эгоист. Мы говорили о том, что эгоизм вызывает антагонизм, возбуждение. Если у вас нет этого возбуждения, ну и что, мой муж эгоизм? Ведь нет никаких проблем, муж эгоизм. Вот, допустим, маленький ребенок, он полон эгоизма, у него нет никакой идеи жить для кого-то, маленький ребенок. Однако же так устроена природой, что мама, она наслаждается эгоизмом ребенка, она радуется ему. Почему вы не пишете мне здесь? Мой ребенок маленький, грудной, полный эгоист. Он живет только для себя, он постоянно сосет мою грудь, иногда ее кусает. Негодяй. Я не знаю, что с этим делать. Я замучилась уже. Почему вы так не пишете? Потому что этот эгоизм вам нравится. Однако же, когда ребенок подрастает, и он уже высвобождается из-под защиты матери, его эгоизм начинает раздражать. Мать начинает злиться. Тот же самый эгоизм, тот же самый ребенок. Результат прямо противоположный. Поэтому сама идея, что мой муж эгоист, означает, что эгоизм присутствует у обоих. Дальше. Его интересы на первом месте. Это значит, что вам это не нравится. Это значит, что ваш эгоизм тоже присутствует. На стенах его фотографии. Но он этого не понимает. Как научить его уважать окружающих? Окружающих, ну это что-то, какое-то слово. Спасибо за хорошую записку. Все смеялись, на самом деле все такие же. Я в том числе. Оказывается, человек должен быть искренним, и тогда он достигнет счастья. Надо задать такой вопрос, это искренний человек задал. Нам всегда кажется, что окружающие нас люди более эгоистичны. Но мы должны преодолеть это чувство. Когда мы будем преодолевать это чувство, мы заметим, что это сделать очень трудно. Легче всего ругать своих близких, но от этого ничего не изменится, потому что когда мы ругаем, мы действуем с позиции своего ложного эго. Мы воздействуем на них, у них возбуждается ложное эго, они тоже на нас ругаются. Это похоже на, как на то, как две собаки гавкают друг на друга. Невозможно понять, кто из них прав. Вот вы, если по улице идете, две собаки, когда лают друг на друга, определите, какая из них права, а какая нет. Однако же, когда вы ругаетесь со своим мужем, точно так же гавкаете, вам кажется, что я права, а он нет. Хотя разницы нет никакой, оба две собаки гавкают. Разницы нет никакой, но я права. Так и собаки эти думают тоже, они думают каждая сама по себе, я права, и другая тоже считает, я права. Человек только может только в одном случае помочь себе в жизни и да, изменить близкого человека. Но для этого надо пройти следующие этапы. Первый этап – перестать себя, его считать виновным в своих проблемах. Надо понять, что насколько я плохая, настолько мне судьба дает плохих людей в общении. Эгоизм рождает эгоизм, антагонизм вызывает эгоизм, рождает антагонизм. Вызывается сопротивление. Никогда хорошая черта характера не вызовет резонанс с плохой. Вот мы себя считаем хорошими. Если ты хороший, ты не будешь замечать плохого. Ни у кого. Святой человек, основное... Самое первое определение святого человека. Знаете какое? Он дорог всем, и все дороги ему. У него нет врагов. У него кто-то может ему завидовать. Но... У него нет врагов. Большинство людей его любят. Почему? Потому что он видит в них только хорошее. У него нет плохих черт. Он не может контактировать с ними плохими чертами, потому что у них нет просто. Его оскорбляют, он улыбается. У него не возбуждается эгоизм при контакте с другим человеком. Это называется святость. Святость – отсутствие эгоизма в разуме. Все, это святость. Дальше. Если у меня все-таки контакт есть плохой, значит, у меня есть это плохое качество характера, но оно скрыто от моих глаз. Человек может отрабатывать свою плохую карму и может накапливать. И в этом вся разница всего лишь. Один накапливает плохую карму, и тому, кто отрабатывает эту плохую карму, не нравится, что он себя так ведет. Потому что в нем то же самое чувство вспыхивает, то же самое чувство. Ненависть рождает ненависть, злость равна рождает злость, обида рождает обиду. То же самое чувство вспыхивает, однако же я права. Ну почему? Ведь то же самое чувство. Надо понять, что правда будет только у того, кто перестанет злиться на того, кто ведет себя неправильно. Возникает сострадание. Сострадание – это чувство, противоположное гневу. Вот ответ на эту записку такой. Как только у вас к вашему мужу появится сострадание, и как только вы почувствуете, что он несчастный человек, что он так себя ведет, с этого момента он начнет вас уважать. И тогда вы сможете ему помочь. Но помощь это не будет означать, что вы подойдете к нему и скажете, вот видишь, я лучше, и поэтому я тебе сейчас скажу. Нет. Он сам подойдет и спросит, ну ты такая хорошая у меня жена, ну как мне тоже стать хорошим, я такой эгоист. Он почувствует это. Потому что истинное эго, идущее от человека, рождает присутствие истинного эго. Оно вызывает уважение. Один святой человек зашел в зал. Очень серьезные люди, очень интеллигентные, уважающие себя. Он встал перед ними. Пожилой святой человек посмотрел на этот зал. Эти люди, они первый раз его видят. Они все встали и начали хлопать ему. Потом его ученик спросил, а почему так произошло, они же вас не знают. Как они начали хлопать, некоторые из них с недоумением это делали, почему так произошло? Он ответил, потому что я действовал по отношению к ним абсолютно бескорыстно. Это чувство вызвало у одних шок, у других ликование, и в результате зал вошел в такое оцепенение, в состояние такого сильного оцепенения. И они встали, начали хлопать. Но ему не нужно это было, потому что ему не нужна была слава. Он действовал бескорыстно. И он не затушевался от этого. Ну, хлопают. Ему все равно. Ему главное давать людям знания было. Это очень высокий уровень, малодоступный для многих из нас. На таком уровне возможно сделать так, чтобы близкий человек за одну секунду изменится. Вот если бы у этого святого был муж-эгоист, или у такой святой женщины был муж-эгоист, за одну секунду он бы перестал эгоистом быть. Ему было бы очень трудно быть эгоистом рядом с ней, потому что она бы действовала с позиции истинного эго и возбуждала в нем бы истинное эго. Ему было бы очень стеснительно так себя вести. Однако же он себя ведет не стеснительно, значит есть почва. Поэтому веды говорят, есть карма. Карма означает, что мы заслужили, то и получаем в жизни, один к одному. Поэтому единственный способ изменить свои отношения с близкими людьми – это бороться со своим эгоизмом и не обращать внимания на чужой эгоизм. Стараться держаться подальше от обсуждения чужого эгоизма и обсуждать только свой. Это очень серьезная победа над собой. Чтобы так сделать, надо сначала совершать аскезы, потом пожертвования, потом жертвоприношения. И тогда это возможно в этом случае. Спасибо за хороший вопрос, смешной и очень поучительный. Если цель жизни – самосовершенствование, духовный рост, то это тоже цель для себя, для своей души, а не для других. Это тоже эгоизм? Спасибо. Еще лучший вопрос. Если человек так думает, я должен жить для себя, для своей души, я должен заниматься своим духовным ростом, в этом случае он получит комбинацию из трех пальцев вместо духовного роста. Потому что действуя так, он на самом деле будет действовать эгоистично. И он не сможет избавиться от эгоизма. Вот в чем заключается проблема. И многие люди, которые занимаются духовной практикой, на этом очень сильно осеклись. Поэтому веды говорят, для того, чтобы этого не произошло, человек должен действовать во имя того, чтобы достигнуть духовного совершенства, абсолютно бескорыстно, и должен жить не для себя, а для других. Он должен пытаться передать другим людям счастье, духовное знание. И тогда он сам сможет очиститься. В противном случае, действуя для себя, он будет копить только один эгоизм. Он будет вызывать, у него возникнет брезгливость по отношению к людям. Мы думаем, вы такие грешники рядом со мной. Я вас ненавижу, вы едите мясо, вы то, вы все, я не хочу с вами общаться. Это называется развитие эгоизма. Просто человек лучше знает, разбирается в вопросах, но эгоизма от этого меньше не стало. Неэгоистический человек испытывает сострадание ко всем. У него нет вот этого брезгливого чувства. Понимаете, у него есть сострадание. Это надо разобраться в этом вопросе. Поэтому записка очень уместна. Что такое средние планеты, высшие планеты? Это средние планеты. Средние планеты – это средние планеты. Есть галактика, наша галактика, мы так это называем. Она относится к средним планетным системам. Они стоят друг над другом, как 14 таких плоских дисков посреди Вселенной. Вселенная имеет форму шара огромного, половина залита водой. Не той водой, которую мы пьем из крана. Это там другая вода, вселенская. И от центра Вселенной небольшим диаметром достаточно по отношению к всему радиусу Вселенной. Это такие диски друг на друга. Они внешне напоминают росток, такой растущий вверх. Вот в этих всех галактиках 14 происходит вся жизнь во Вселенной. Больше нигде жизни нет. Так описано Веды. Одна галактика такие размеры занимает, что нам и не снилось. Это в Ведах тоже описано. Имеются точные данные размеров каждой из галактик. И всей Вселенной в диаметре в целом. Я сейчас не помню, там много нулей, цифр, не могу вам сказать. Если хотите, я могу вам предоставить эту информацию. А в чем находится Вселенная? В чем находится? Вселенная имеет форму шара. Она рядом с ней расположены другие Вселенные. Все это вместе называется облаком материального мира. Очень много Вселенных материальных. Называется облаком материального мира. Все это находится в духовном мире, который имеет бесконечную природу. Большинство живых существ во Вселенной, в мироздании, имеют духовное тело и духовную форму. Гораздо больше, чем материальное тело, материальную форму. Очень гораздо больше, я не могу даже процентное сравнение привести. Однако же некоторым живым существам хочется пожить для себя. Они попадают в материальный мир в результате этого. Но большинство, и мы с вами тоже здесь постоянно не будем. Отработав это свое желание, то есть, когда нам надоест, мы пойдем в духовный мир опять, и там будем жить. Там нет рождения, смерти, старости, болезни. Человек постоянно испытывает все нарастающее счастье, живое существо. Как можно прочитать молитву о жертвоприношении, в каких источниках? У нас будет семинар «Мантра медитации» или как, что такое молитва, что такое мантра, и молитва – это одно и то же, просто на санскрите так звучит. Все об этом будете вы узнать на этом семинаре. Очень, очень серьезный семинар, я вам рекомендую походить. Это, у нас есть несколько семинаров, как факультативы идут, вы можете вот подойти после лекции и узнать об этом. Как, если возможно, помочь человеку, находящемуся на 9-й ступени развития эгоизма в разуме? Только святой человек может помочь такому человеку. После 8-й ступени надорванность психики, полная потеря энтузиазма, Психическая нестабильность, человек выходит из-под воздействия, как под влияние окружающих людей фактически. Только очень возвышенная личность, святой человек, дальше способен помочь этому человеку. Все остальные практически не могут им помочь, потому что он никого не хочет слушать. Однако же, если человек будет работать над собой и станет святым, он изменит также своего родственника. Это очень трудная задача. Однако же, если он пойдет этим путем, по крайней мере, его родственник не будет вызывать страдания у него. Наверное, смешная записка, смешно начинается, по крайней мере. В своих мемуарах президент Черчилль вспоминает, что когда Сталин входил в зал, где сидели президенты других стран, все невольно вставали, хотя давали себе слово не делать этого. Они все равные. Почему это происходило? Хороший вопрос, на самом деле. Потому что у Сталина было, наверное, много далеко не истинного эгоизма. Любой эгоизм вызывает это чувство. Сильный эгоизм у человека рождает чувство безысходности. Ложный эгоизм рождает чувство безысходности. Истинный эгоизм рождает чувство, как бы тоже такое, близкому к шоку, но радость там присутствует. Когда убийца подходит к своей жертве, он так сильно хочет убить. Ведь если сильного желания убить нет, ведь не будет человек убивать. У него есть сильное желание убить. И у того человека, который смотрит на это, он в шоке. Настолько сильно эгоизм этого человека проявляется по отношению к его плоти. Он хочет забрать жизнь из этого тела. Человек попадает в состояние шока, его парализует. Это связано с взаимодействием эгоизма. Наверное, этот механизм работал как-то здесь. Я не знаю, я не хочу оскорблять Сталина, я не знаю этого человека. Очень трудно оценить историю, то, что описано историками, очень трудно оценить. Сначала одно говорится, потом другое. Я предпочитаю изучать историю, которая написана святыми людьми. Святые люди – это те, которые не врут, они не пишут о политиках, они пишут о святых людях. Поэтому, когда ты читаешь о святых людях, от святых людей, то там не будет лжи, потому что это святые люди пишут. Ложное эго делает невозможным отношения с матерью. Мне 38 лет, есть семья, но я до сих пор остаюсь собственностью мамы. Мы ссоримся, с чего начать менять себя? Совершенно верно. Маму уже не изменишь сколько. Мама не виновата, ваша судьба виновата. Ваш эгоизм заставляет вас так жить. Если вы будете менять себя, мама будет счастлива. С самого начала этих действий. Что значит менять себя? Надо начать уважать маму. Надо выполнять обязанности перед ней. Как только сын начинает уважать маму, выполнять свои обязанности перед ней, она сразу счастлива. С самого начала. Если он это делает бескорыстно. Надо начинать всегда с себя. Человек, который погряз в эгоизме, он не может ее свои обязанности ни перед кем выполнять. Это признак эгоизма. Он не может уважать родителей, жену, детей. Означает эгоизм. Эгоизм разрушает всю жизнь. Это враг, самый первый враг человека. Не дает, самое удивительное, что он не дает поверить, что я эгоист. Эгоизм в разуме так действует. Я не верю, что я эгоист, человек думает. А что, верь, не верь, факты перед тобой. Этот факт исключение. В данном случае я не виноват. Действительно, моя мама больше эгоистична, чем я. Этот факт исключение, человек так говорит. Исключений нет. Если вы считаете кого-то больше эгоистичным, чем вы, значит, у вас только же эгоизма. Все. Можно ли детям отказаться полностью от мяса? Не вредит ли это развитию ребенка? Как это будет влиять на сознание ребенка? Ну, ведь сметана, она тоже имеет полный состав всех витаминов, незаменимых аминокислот, сыр. Почему вы думаете, что это повредит? У меня ребенок никогда не ел мясо, нормально развивается, нет никаких проблем. Она даже не видела, моя дочь никогда не видела этого мяса в глаза. И как-то в Киеве, я когда по вегетарианству была такая юмористическая молодежная передача, мы как-то рассуждали, а молодежь, они очень эксцентрично задают вопросы так. И меня предупредили, чтобы я не философствовал, а просто отвечал шуткой. Мне нравится шутить, поэтому передача у нас была такая веселая. И меня спросил один молодой человек, он сказал мне такой вопрос в виде ответа. Он сказал мне: «Но ведь без мяса же невозможно жить». Он мне так сказал. И я ему ответил тоже таким же образом. Я с ним согласился. Говорю: «Да, вы правы». Вот. И впервые я хочу своих, это как бы, ну, там были рядом, сидели ведущие. Я хочу ведущих попросить представить меня. Они говорят: «Ну, мы не знаем, что вы имеете в виду, мы вас уже представили, представьте сами себя». Я говорю: «Впервые на киевском экране мертвый доктор выступал. Потому что я уже 15 лет не ем мясо, я уже умер, и теперь в мертвом теле я перед вами здесь на экранах, на голубых». Половина, не половина, по крайней мере, четверть детей на земле питаются без мяса. И не думайте, что они все больные. Это просто пропаганда. Желание есть мясо рождает эту философию, что это без мяса жить невозможно. Именно желание есть мясо. Мы об этом будем говорить. Зачем человеку чувства, если порой они обманчивы? Они влияют на сознание ненужных желаний и создают трудности на пути к отречению. Если чувства нужны, то для чего конкретно? Чувства имеют духовную природу, это атрибут души. Однако же в этом мире они поражены эгоизмом. Для чего нужны чувства? Для того, чтобы испытывать счастье. Если человек очищает чувства от эгоизма, его чувства будут давать ему только одно счастье. Однако же он должен действовать всегда не во имя своего счастья, а во имя чужого. Он действует во имя чужого счастья. «Я желаю всем счастья, мне ничего не надо». Тогда он будет счастлив сам. Как только он задумается о своем счастье, он его потеряет. Помните эту сказку, когда Иванушка должен был идти вперед, не оглядываться. Он огонь, вода и медные трубы. Там трубили медные трубы. Оказывается, что такое медные трубы? Это слава. Испытание сначала идет испытание водой. Вода – это деньги. Человек, который получил испытание деньгами, дальше огонь. Огонь означает очищение сознания, должен работать над своим характером. Когда он побеждает свои плохие черты характера, наступает слава, он обретает славу. Слава означает медные трубы. Ура, хороший там человек, все, все хлопают, все довольны. Это слава, последнее испытание человека, медные трубы. Как только человек начал считать себя хорошим, он деградирует. Испытание закончено неудачно. Поэтому ничто не должно сломать человека, который идет путем отречения от ненужного. Таким образом, чувства нужны для того, чтобы их полностью очистить от эгоизма и получить настоящее счастье. Гипертония, повышение давления, неправильная позиция человека в чем? С точки зрения проявления ложного эго. Сильная зажатость внутренняя. Человек очень отгорожен от окружающих, зажат. Он дорожит своим мнением, не хочет его выплескивать, очень сдержан в отношениях с окружающими людьми, ведет себя несколько предвзято по отношению к окружающим, гипертония. Почему? Потому что его энергия скапливается внутри, у него сила есть, у него есть свое мнение, у него есть сила, понимание вещей. Однако же, он не хочет это дарить, это понимание вещей, а чтобы его дарить, надо действовать бескорыстно, ведь никто эгоистическое мнение мое не примет, надо унизиться, объяснить. Это означает гипертония. Гипертония значит, энергия скапливается внутри, поднимается тонус сосудов. Вот так можно очень просто объяснить. Если человек начинает, ну, у меня многие пациенты вылечились от гипертонии, желаю всем счастья. Просто повторяюсь, давление нормализуется сразу. Как избавиться от сильной энергетической зависимости другого человека? Ух ты, брат, серьезный вопрос. Как избавиться от сильной энергетической зависимости другого человека? Сама идея означает присутствие в полной степени в сознании ложного эго. Почему? Потому что существует два типа взаимоотношений между людьми. Один тип взаимоотношений действует таким образом: чем больше ты отдаешь энергии, тем больше ты получаешь ее. Это называется духовное или взаимоотношение, связанное с истинным влиянием истинного эго. Я желаю всем счастья. Все повторяют. Я желаю всем счастья. Все желают счастья назад. Ты улыбаешься кому-то, улыбка возвращается. Счастье становится больше. Или ты улыбаешься, счастье становится меньше. Кто так считает? Если ты искренне улыбаешься, клоун, допустим, заходит, выходит на сцену, он так ха-ха-ха-ха-ха. И весь зал прям покатывается, все. Он счастлив от этого или нет, что все смеются? Конечно, счастлив, все смеются, и смех контактирует их с ним. Он чувствует огромное счастье, поэтому быть клоуном – это огромный успех, огромная радость. Однако же одно условие. Надо смеяться над собой, а не над ними. Те клоуны, которые над другими смеются, они не дают, этого успеха не достигают. Они не могут иметь успеха, люди недовольны. Должен смеяться только над собой. Все. Это означает победить в себе эгоизм. И тогда смех будет искренним. Поэтому, знайте, если ты действительно хочешь отдавать энергию, то тогда она будет возвращаться к тебе. Те же люди, которые эгоистично относятся к своей энергии, им всегда кажется, что кто-то из них тянет силы. Здесь материальные законы, деятельность сложного эго вступает в силу. Рубль отдаешь, у тебя рубля уже нет. Тю-тю. Улыбку отдаешь, возвращается. Рубль отдаешь, тю-тю. Если ты лечишь, допустим, кого-нибудь энергией своей, энергией лечишь за денежку, то истощаешься очень сильно. Энергия истощается, тю-тю, потому что за денежку. Когда бескорыстно лечишь кого-то, энергии становится больше. Поэтому, вот заметьте, те экстрасенсы, которые очень сильные, они берут очень мало и принимают очень много людей в течение дня. Они могут лечить там 12 часов в день, и много народу идет, и они постоянно отдают. Откуда у них берется энергия? Потому что чем больше отдаешь, тем больше ее энергии становится. Они говорят, если я 2 дня не поработаю, у меня энергии меньше уже становится. Они так говорят. Олег Геннадьевич, а как это вот лекцию после приема сразу, вы не устаете? Я отдыхаю, я вот пришел сюда отдохнуть на лекцию. Честное слово, столько людей слушают, всем хорошо, разве можно от этого устать? Сосут энергию. Да от меня бы одни очки уже остались, если бы с меня энергию сосали. Если человек настроен бескорыстно, никто с него энергию сосать не будет. Так можно избавиться от сглаза. Желайте счастья этому человеку, о котором вы плохо думаете, и вы избавитесь от этого чувства отрицательной связи с этим человеком. На самом деле, кто вас сглазил? Тот человек, который вам сказал, что это сглаз. Вы приходите к какому-то человеку с целью получить это знание о том, что это сглаз. Он вам говорит, конечно же, это сглаз. Он дает вам это знание, говорит, все, я знаю точно, вот так, ты с этим человеком, такая плохая связь. Она устанавливается в результате в вашей голове, и в результате вы сами из себя вытягиваете энергию через отрицательную связь. Раскайтесь в этом, пожелайте счастья, начните желать счастья этому человеку и тому, кто вам сказал об этом. Потому что с ним теперь отрицательная часть связь может установиться. И все, сглаз пройдет, жизнь станет хорошо. Почему ближнего как самого себя? Как любить себя в истинном эго? Что такое? Если меняются все клетки организма, почему остаются татуировки? А татуировка, она не связана с организмом. Там же чернила. Они-то зачем будут меняться? Зачем организму менять чернила? Пускай лежат себе. Клетка меняется, там вещества меняют, чернила остаются. Зачем чернила трогать? Пускай лежат. Это же не мое, ложное эго не пропитывает татуировку. Понимаете? Возлюби ближнего, как самого себя. Вот сейчас мы очень сильно себя любим. Вот точно так же надо ближнего полюбить. Имеется в виду это. А не то, что я должен себя любить, и потом ближнего научиться, как себя любить. Нет, сначала надо понять, как ты себя любишь, а потом отказаться от этого, возлюбить ближнего. Мир перевернулся после встречи. Ох ты, брат, начались похвалы. Я не буду читать эту записку. Так, вопросы мы читаем только. Как можно объяснить, что в такой добродушной и благостной стране, где культивируется вегетарианство, происходит убийство, и даже лидер и даже лидеров и локальные войны? Спасибо. Хороший вопрос. Имеется в виду Индия. Почему вы думаете, что в Индии нет эгоизма? Он есть везде. Почему вы думаете, что знание, ведическое знание принадлежит только Индии? В нашем здесь, ваше на Украине, веды присутствовали 2000 лет назад в той же степени, что и в Индии. Здесь была ведическая культура. Во всем мире была ведическая культура 2000 лет назад. Потом началась вот эта дифференциация. Религиозные веды здесь деградировавшая уже ведическая культура была. Почему? Потому что перестали признавать Бога, стали поклоняться полубогам, менеджерам Вселенной. Это уже деградированное знание, неполное. Оно заменило на более совершенное знание, заменилось на христианство, где признавали личность Бога. Люди приняли это знание. Но здесь были веды. Почему вы думаете, что веды принадлежат Индии? Откуда эта идея? Медведь. Мед. Мед. Ведь. Ведь означает знать. Знать, где мед. Медведь. Азбуки веды. Веды означает знание. Дальше, 2000 лет назад, веды стали именем нарицательным, поэтому появилась ведьма. Ведьма. Женщина, которая знает веды. Бабка-ёжка. Та женщина, которая занимается йогой. Нарицательное имя. Допустим, есть такое имя бога Хари. Хари. Харя. Древнерусское слово Харя. Означает имя нарицательное, то, что плохо. Однако же сохранились и те вещи, которые не трансформировались, они остались. Допустим, на санскрите, в ведах, Господь, который как бы благожелательно настроен ко всем живым существам, дает им возможность быть счастливыми, его называют Вишну. Вышень называли на Руси. Всевышний, Высший, Всевышний. Это то же самое. Один и тот же корень. Теперь... Господь дает прибежище, Кришна, крышень, крыша. Крыша означает то, что прикрывает. То есть это все было у нас, не надо думать, что это Индия. В Индии точно так же, как и здесь. Там могут отвергнуть ведическое знание, тогда будет деградация. Многие не признают там ведического знания. Почему вы думаете, что там все признают? Если не секрет, чем занимается ваша семья? Обдыхаете ли вы в общепринятом понимаете? А что именно под общепринятым пониманием понимаете вы? Пиво с рыбой. А? Пиво с рыбой я не пью. Я отдыхаю еще лучше общепринятого понимания. Моя семья ездит и читает лекции постоянно. Испытывает счастье от этого большое. Вот, свободное от лекции время посещает святые места. Этим она занимается. Всю жизнь будет заниматься, сколько будет силы. Если ты принимал, приютил, пригрел человека, помог человеку материально, но ему уже этого мало. Он хочет овладеть твоим жильем, как в сказке «Кот и лиса». Как с радостью отдавать? Хороший вопрос. Или мы порождаем иждивенцев? Спасибо. Первый вопрос того, кто начал, вступил на путь бескорыстия. Это вопрос, как я уже сказал, называется «Останусь без штанов». Вот, эта идея возникает в голове немедленно, что «Останусь без штанов». Однако же развитие идеи, что такое бескорыстие, порождает желание изучить, что это такое, настоящее бескорыстие. Ведь с какой ты целью приютил этого человека? С какой целью ты его приютил? Неужели из меценатства? Наверное, все-таки тебе хотелось, чтобы кто-то был рядом, чтобы было тебе хорошо от этого, чтобы ты чувствовал защиту, какую-то покой, то есть для себя. Если бы ты вел себя как меценат рядом с этим человеком, разве бы он, у него поперхнулось внутри действовать эгоистично по отношению к тебе, ему было бы очень тяжело. Потому что истинное эго диктует свои права, свои отношения. Попробуйте рядом со святым человеком действовать эгоистично. Вот стоит святой человек, попробуйте подойти к нему и сказать: «Дай мне, пожалуйста, 10 рублей». Если вы видели хоть раз святого человека, вы увидите, вы поймете, что это шок. Вы не сможете так сделать. Святой человек, он бескорыстен, он смотрит на вас сияющим взглядом. Он счастлив рядом с вами. Он вам сразу даст 10 рублей. Посмотрит на вас внимательным взглядом таким. И у вас все перевернется внутри. И вам уже больше от него не захочется просить 10 рублей. Потому что он проникнет в вас силой бескорыстия. Когда человек дает 10 рублей, он ждет проявления тех же чувств. Берет, вернее. Когда человек берет, он смотрит в глаза. Жалко. И он удовлетворен. Однако же, если человек абсолютно бескорыстно дает, это вызывает некоторый такой шок. Если человек постоянно действует бескорыстно, это не разовьет эгоизм. Однако же, сильное желание воспользоваться этим человеком, приютить его, сильное желание воспользоваться, породило в этом человеке точно такое же желание воспользоваться тобой. В результате получилось, что он выжил тебя. Однако же, следует знать, что свое бескорыстие надо проявлять правильно в любом случае. Мы не способны действовать с абсолютно, с полной силой бескорыстно. У нас корысть какая-то все равно остается. Поэтому человек должен изучать, как совершать пожертвования. Если человек находится в невежестве, он очень жадный, то ему можно просто желать счастья, можно дать ему кусок хлеба. Однако же не нужно давать ему деньги, свое жилье, не нужно отдавать ему то, что он использует неправильно. Хлеб можно только съесть. Таким образом ничего плохого не произойдет. Дальше, если человек находится в страсти, то с ним можно договориться по-деловому, желая счастья этому человеку, понимая, что он по-другому не способен общаться, можно деловые отношения с ним иметь и получать от него столько, то есть давать ему столько, сколько он труда вложил. Если человек находится в благости, абсолютно бескорыстен, ему ничего не нужно от вас, тогда с ним можно заключать бескорыстные отношения и давать ему тоже. Как только он перешел из благости в страсть, ему уже что-то нужно от вас, надо от него держаться подальше и уже иметь формальные отношения с ним в этом случае. Таким образом, желание быть счастливым и понимание, что это находится в сфере бескорыстной деятельности, человек начинает изучать, как правильно вести себя бескорыстно. Счастье он в любом случае всем желает, это не запрещено. Это ничего не порождает, никакого плохого чувства. Однако же, если ты отдаешь собственность, ты должен знать, кому и как. Веды описывают все это, как, какие пожертвования являются пожертвованием в благости, в страсти, в невежестве. Мы будем изучать эту тему. Уже очень поздно, простите меня, последняя записка. Мой сын 22 года, на шестой стадии, означает постепенное увеличение ненужных желаний. Как помочь ему, мне, матери? Спасибо за удивительно хороший вопрос. Чтобы это сделать, нужно отказаться от того, от той идеи, что мой сын должен быть таким, как я считаю. Надо дать ему возможность деградировать. Однако же, это не значит, что вы согласны с этим. Надо перестать его тянуть, говорить: ты должен жить так, как я тебе говорю. Надо отказаться от этой идеи, эта идея эгоистична. Надо дать ребенку внутреннюю свободу. Однако же, надо желать ему счастья начать, надо действовать по отношению к нему не эгоистично. Надо как бы сказать ему: сынок, занимайся тем, чем ты хочешь. Пожалуйста, давай делай это. Однако же старайся не деградировать. То есть, если он этого не понимает, нет проблем. Стараться понимать, стараться действовать по отношению к нему бескорыстно. Бескорыстие для матери означает говорить ему правду очень мягким голосом, как в его жизни будет. Не надо на него наседать, не надо ничего от него требовать, то, что связано с его жизнью. Однако же он должен выполнять свои обязанности в семье, просить его смиренно, чтобы он делал все, что положено. Но делать это без привязанности. Если он не сделает, значит, это как бы его проблемы, если он взрослый сын. Человек должен бороться со своим эгоизмом по отношению к своему ребенку. Как только он побеждает в себе эгоизм к ребенку, немедленно ребенок начинает его уважать. Немедленно уважение приходит. Он думает, какая у меня хорошая мама, а я кто? А я негодяй. Автоматически рождается такое чувство. И тогда ребенок начинает пытаться советоваться с матерью. Но это возможно, если мать дает ему свободу, действует абсолютно бескорыстно по отношению к нему. Если же она его третирует, постоянно на него давит. Ну, сынок, ну давай, перестань курить, пожалуйста, там свои наркотики. Все, он будет деградировать. Она не дает ему шансов. Потому что ее эгоизм материнский рождает его защиту. Он рождает антагонизм. Это одно из качеств эгоизма. Второе качество – боль. Ему больно общаться со своей мамой. Он чувствует, что она на него давит своим эгоизмом. Она хочет, чтобы он стал таким, как она хочет. Это очень большая проблема. Если сынок на шестой стадии эгоизма, знайте, что вы тоже на шестой стадии эгоизма. Потому что ваше ненужное желание воздействовать на своего сына приобрело очень большие масштабы. В результате ваш сын уже начинает постепенно входить в состояние деградации. Все, все сели прямо. Давайте желать всем счастья. Начнем.